Глава 21. «Мой друг, зачем ты в этом месте? Тропа усыпана головками цветов, их сок блестит в холодном лунном свете, слезами по утраченному дню. Я видел, как оса ударилась в лицо серебристой сети, и свалился паучок. Летунья же повисла над тропой. Ты можешь лишь мечтать, что паутину она прорвала, упорхнув, как ветерок. Следа не оставляя злобной твари, за листьями сокрылась, а охотник кружит и слушает, но ничего, молюсь я, не находит. Мой друг, зачем твое лицо застыло, навеки разучившись улыбаться? Под лунным светом, павшим на тропу, запятнанным холодным серебром, взгляни назад, на день, что был потерян, взгляни вперед, на ночь. Все смущенно качается паутина, и ветер стонет жалобу разлуки. Песня старому другу. Рыбак. Восторг возносит нас, а горе, уж будьте уверены, подавляет. Представьте лесоруба, вставшего лицом к чаще с топором в руках. Еще миг, и он двинется вперед. А теперь представьте первую линию деревьев, крепко держащихся корнями за землю, но беспомощных перед человеком. Не ускорят бег соки, струящиеся по корням, не забьются в страхе согретые солнцем листья. Мир не изменит свойств своих. Что же можно поделать? Ничего нельзя, ясное дело. Лесоруб машет топором, быстрым, как молния, и прекрасно равнодушным, и не слышит жалобного хора. Что это? Нелепая выдумка? Для некоторых, вероятно, для многих, так и есть. Но помните, сочувствие не игра. Повернем же время. Сумрак уже наступает, но еще слабо и почти незаметно. Одинокий всадник встал на гребне, озирая лагерь рудокопов. Солнце еще светит. Пыль волнуется, пронизанная золотом. Ничто и не думает успокаиваться. В затененной яме снуют фигурки рабочих. Его тоже увидели. Старик спешит подняться по тропе. Вестник бежит к главному зданию, раскорячившемуся между отвалов. Началось. «Новый гость пришел за мальчишкой. Да что такого в проклятом сосунке?» Но горлос у Видикасу неинтересен был ответ, да и вестник не смог бы ничего объяснить, ибо был тут же послан за мастером. Горлос встал, натянул плащ, прихватил перчатки тонкой оленьей кожи и вышел. Представляется возможность насладиться, убив еще одного дурака. Он надеется, что так оно и есть. Это не тот старый помпезный ублюдок Кол. Было бы идеально. Кто знает, вдруг призрак госпожи Симтал пробудится от последнего его хрипа, завоет, выражая радость перед свершившейся местью, перед закономерным завершением истории предательства, омрачившего ее последний праздник. Разумеется, это скорее дело Ханута Орра и Шардена Лима, но Горлос рад будет подобрать нежданно свалившиеся дивиденды, плату за расправу над старыми заговорщиками. Смерть Колла также освободит кресло в Совете. Горлос улыбался, размышляя об этом, стуча подошвами по деревянным ступеням лестницы. Скромный малый предложит свою цену, и перед дарами торговца благодарность Ханута и Шардена явно покажется сборами из нищенской кружки. Его вдруг посетило странное видение. 5-6 нищих, бродяг и еще хуже того собрались в заброшенном доме, сгрудились на сыром полу вокруг убогого угощения, кусков мекинного хлеба, заплесневелого сыра. Он навис над ними, словно незримый дух, и ощутил, что круг не замкнут. «Кого-то не хватает. Кого же?» Он одернул себя, прогоняя видение, и понял, что стоит на площадке лестницы, держась рукой за перила. В последний миг, когда рвалась пригрезившаяся ему сцена, он подумал, будто заметил еще кое-что. Труп под густыми ветвями деревьев, лицо, обернувшееся, чтобы встретить его взгляд, но все уже пропало. У Горлоса вдруг пересохло во рту. Видение послано кем-то из богов или духов? Ну, если так, то он или они плохо старались. Горлос ничего не понял, не уловил смысла. Он натянул перчатки и продолжил подъем, вновь оказавшись под лучами благословенного солнца. Все окрасилось золотым. Никогда ему не понять бедняков, их глупость, отсутствие дерзания, леность. Столь многое лежит в пределах досягаемости, неужели они не видят? Да как смеют они жаловаться, гнусить, кидать завистливые взоры, когда он просто идет и берет все, что захочет. Пусть падут на обочину дороги, пусть дергаются под ногами. Он идет туда, куда желает, и если придется растолкать их или раздавить, будет именно так. Да, он мог бы родиться в грязной канаве и все равно оказался бы там, где пребывает сегодня. Он по самой природе своей побеждает и выигрывает. Пусть дураки завидуют и жалуются. Тяжкий труд, дисциплина, решимость схватить удачу, едва она пролетит мимо. Вот чего не хватает таким людям. А вот энергии для жалоб у них вечно в избытке. Жалость к себе – напрасная трата энергии. Она словно кислота разъедает стенки своего сосуда. Обогнув холмик, он увидел ожидавшего его человека. Это был Никол. «Но и незнакомцем его не назовешь», — внезапно осознал Горлос. «Боги! Может ли такое быть? Апонны, вы благословили меня? Господин, подтяни его поближе! Госпожа, подтолкни меня посильнее!» Молодой человек, хотя они объективно были одного возраста, правда, Горлос считал иначе, увидел его, размеренно спешился, обошел коня и встал посреди тропинки. «Неужели она так глупа, что послала тебя сюда?» «Как? Ты знаешь меня?» Горлос улыбнулся. «Я видел тебя лишь однажды, несколько дней назад, с другой стороны улицы. Знаешь, у тебя был виноватый вид. Ты выглядел как трус. Как там твое имя? Хочу знать твое имя, чтобы в точности рассказать ей о произошедшем. Но сначала избавлюсь от тебя и твоего тела». Мужчина стоял, опустив руки. «Я здесь не ради вазы», — произнес он. «Думаешь, это твоя идея? Чудно. Но должен сказать, я ее хорошо узнал. Гораздо лучше тебя. Она поработала над тобой, забила голову. Она, считай, что за руку тебя привела. Но ты такой тупой, что не понимаешь». Конечно, слишком умный ей был не нужен. Слишком умный понял бы ее злобные планы и ушел. Или убежал. Мужчина слегка склонил голову. «К чему все это, Горлос Видикас?» Горлос вздохнул, оглянулся на мастера. Тот стоял и внимательно слушал. «Да, что-то нужно будет с ним сделать». И снова посмотрел на противника. «Раз уж ты такой трус, что не называешь имя, придется мне срезать с тебя лицо и принести ей в доказательство. Поглядите-ка, ты даже меч не взял». «Мастер, рапира Мурильо еще у нас?» «Забыл спросить, ты ее отослал с телом?» «Не помню, господин. Пойти поискать?» «Да, найди какой-нибудь меч. Любой сойдет. Вряд ли этот вообще знает, как им орудовать. И поспеши, иначе мы потеряем свет, и толпа внизу устанет ждать». Он улыбнулся мужчине. «Они стали кровожадными. Моя вина». «Да, насчет Мурильо». «А, вот зачем ты пришел. Дуэль была честная. Он просто не совладал с моим мастерством». «Где мальчик?» «Что, ты за ним?» «Трудно поверить. Кто этот мальчик? Потерянный принц или еще круче?» «Но это уже не важно». «Не важно?» «Да, боюсь, он умер». «Понимаю». «Все еще интересно?» «Увы, это уже не важно. Ты все равно останешься. Подозреваю, ты уже готов сбежать, но, уверяю, я порублю тебя, не успеешь вскочить на коня». «Отличный конь. Рад буду забрать в свои конюшни. Скажи, ты дерешься на дуэли еще лучше Мурильо?» «Должен, иначе ничего не выйдет». Мастер успел пройти половину лестницы. Он выкрикнул приказ на ходу, и вверх уже спешил какой-то парень, принесший меч. Не рапиру Мурильо, но найденный в одной из шахт. Тонкий, заостренный на конце и малость погнутый. Железо, как-никак, хотя лезвие покрыто толстой патиной, а края зазубрены. Рукоять, как увидел Горлос, когда пыхтящий мастер вернулся и передал оружие, даже не обернута. «Извини за плохой захват», — сказал он. «Ты сам должен был приготовиться». «Каково это?» — спросил молодой человек. «Убивать старика». «Честная дуэль. Вы согласились биться до смерти?» «Сомневаюсь, Видикас. Мне не нравится, когда так небрежно произносят фамильное имя. Особенно такой трус, как ты, не назвавший себя». «Ну, жена зовет тебя бесполезным. Если предпочитаешь...» Горлос швырнул меч к ногам молодого человека. Он лязгнул, подняв золотистую пыль. «К оружию!» — прохрипел он. «До смерти!» Мужчина не стал поднимать меч. Он стоял, как и раньше, лишь немного пошевелил головой. «Ты поистине трус!» — сказал, вытягивая рапиру Горлос. «Трусы не заслуживают благородного обращения, так что отбросим условности!» «Я ждал, когда ты сам скажешь». Мастер, вставший неподалеку от них, ощущал боль в груди. Он задыхался и облизывал пересохшие губы. Пожилой человек всего на миг опустил глаза, и сцена перед ним совершенно изменилась. Горло Свидикас тяжело упал лицом вниз. Рапира вывалилась из руки и застряла в придорожной траве. Взлетела и медленно осела пыль. Незнакомец поглядел на него и сказал: «Вы слышали, как он отверг правила дуэли, не так ли?» Мастер кивнул. «И если хорошенько вспомнить, уважаемый господин, слышали ли вы, чтобы я бросал формальный вызов?» «Ну, я как раз был на полпути вниз». «Но, уверен, я не за пределами слышимости». «О, да. Или вы шептали?» «Подумайте еще. Горлос бахвалился без перерыва. Я не смог бы даже словечко вставить». «Тоже верно». «Мы пришли к соглашению?» «Не могу ничего решить», — заявил мастер. «Я же работал на этого человека». «Ну, он теперь вряд ли потребует у вас отчета». «Подозреваю, что так». Пришелец пожал плечами. «Так делайте, что сочтете нужным». Тут он поглядел в яму. «Кажется, они готовы отпраздновать события». «Еще не решили». «Не решили?» «Не уверены, что предыдущий на смену Видикасу будет лучше. Вот так». «Вероятно, они успели понять, что все хозяева одинаковы». Мастер кивнул. «Не думаю, что вы из благородных». «Да уж нет». «Да, вы ближе к тем, что внизу. Или ко мне?» «Полагаю...» Мужчина подошел к трупу Горлоса Видикаса, наклонился и перевернул на спину. Мастер увидел в груди рукояти двух глубоко вонзившихся ножей и решил облизнуть губы еще раз. Пыль почему-то показалась слаще. «Понимаете что-нибудь в законах насчет наследования, а?» «Простите?» «Вроде того, если я плачу ему долг». «Без понятия. Хотя, думаю, если вы просто затаитесь и будете поджидать, не придет ли кто-то за долгами, это никто не сможет назвать незаконным, не так ли?» «Мне кажется правильным», — согласился мастер. Мужчина вытащил ножи, вытер кровь о грязный мятый плащ. «Он верно сказал насчет Харло?» «Что? А, точно. Малец пытался сбежать и был убит». Мужчина вздохнул и выпрямился. «Вот дерьмо, Мурильо», — прошептал он. «Прости». «Погодите, этот Харло, чем он так важен? Я думал...» Мастер взмахнул рукой, указав на труп. Очевидно, он имел в виду не только Горлоса, но и человека, убитого ранее. «Все эти смерти. Кто такой Харло?» Незнакомец прошел к коню и прыгнул в седло. Натянул поводья. «Сам не уверен. Все так быстро началось. Ну, он заколебался. Это был мальчик, которого никто не любил». Даже тертый и мятый жизнью мастер нервно моргнул. «Почти все такие кончают здесь. Почти все». Мужчина глядел на него с коня. Мастер удивился тому, что на лице незнакомца не видно торжества. Он вообще не понимал, что написано на его лице, но явно что-то неподходящее к ситуации. Незнакомец развернул коня и поскакал по дороге. Назад, в город. Мастер выкашлял сгусток вонючей мокроты, сделал шаг и метко сплюнул на лицо мертвого Видикаса. Затем повернулся. «Мне нужны три стражника и три самых быстрых лошади!» Посыльный заспешил. Из ямы донесся взрыв грубого хохота. Мастер хорошо понимал чувства рабочих. Кивнул сам себе. «А туды-сюды! Все равно выкачу им бочонок Эля!» Резчик ехал в сгущавшейся полутьме. Конь первым ощутил потерю воли, ведь всадник совсем перестал управлять им. Животное перешло с галопа на рысь, потом на шаг. Потом вообще встало на краю дороги, опустив голову к клочкам травы. Резчик поглядел на руки, а руки сами бросили по воде. Он начал рыдать. Он рыдал по Мурилью, по мальчику, которого так и не увидел. Но сильнее всего он плакал по себе самому. «Приди ко мне, любимый!» Через недолгое время мимо прогрохотали трое всадников, даже не обратив на него внимания. Стук копыт долго не затихал. Облачка пыли повисли, блестя в свете звезд. «Винас — герой! Винас послушно исполняет приказы, и если они влекут расправы и убийства, быть посему. Ни вопросов, ни жалоб. Он вернулся наверх, исполнившись мрачного торжества. Еще один побег сорван, еще одно послание нарушителям доставлено. Но он любит делать все тщательно, ему нужно убедиться. Поэтому, подтвердив за собой привилегированный статус начальника кротов, он взял моток узловатой веревки и вернулся в тоннель. Не по приказу, это зов души. К тому же, когда он вернется, принеся доказательства гибели Бейниска и Харло, горло Свидикас сможет его оценить, и Винас начнет новую жизнь. Хорошая работа, великая награда. Простые истины. Затопивший часть сундука поток уже успел стечь куда-то под землю, облегчив путь к трещине. Он дошел до провала и встал на колени, внимательно слушая, убеждаясь, что никто не выжил. Никто не скребется в непроглядной черноте. Затем, удовлетворившись тишиной, сбросил с камня петлю веревки Бейниска и надел собственную. Кинул моток за край. До предела завернул фитиль фонаря и привязал его к ноге. Начал осторожно спускаться. Сломанные, окровавленные тела внизу. Их убили камни, не Винас. Он даже веревку не сам перерезал. Это сделал дурень Бейниск. Но Винас сможет приписать все себе. Ничего плохого в том не будет. Даже с отдыхом на каждом узле руки и ноги вскоре заболели. Он даже не обязан этого делать, но, может быть, именно это и сделает его особенным в глазах горла Савидикаса. Благородные ценят нечто особенное, таинственное. У них врожденные таланты и способности. Он должен показать большому человеку свои таланты. Фонарь звякнул внизу. Винас поглядел и различил в тусклом свете изломанные камни. Через несколько мгновений он и сам оказался на дне. Камни опасно зашевелились под ногами. Он отвязал фонарь и прибавил газ на две отметки. Круг света расширился. Он увидел ноги Бейниска. Потертые подошвы мокасин, залитые черным лодыжки, из обеих торчат сломанные кости. Кровь уже не течет. Бейниск мертвее мертвого. Он подошел ближе, уставился в разбитое лицо. Удивился улыбке, застывшей на нем. Затем Винас присел. Он сможет забрать кошель Бейниска, а с ним все ценности мертвеца. Крошечный нож с рукояткой слоновой кости, так нравившийся Виназу, с десяток медиков, плату за особые поручения, серебряк, которым Бейниск особенно дорожил, ведь на нем изображен город под какой-то радугой или огромной во все небо луной. Монета, как рассказывал кто-то из Даруджистана, из древних времен тиранов. Все сокровища перейдут Виназу. Но кошеля не оказалось. Он перекатил тело, осмотрел кровавые лужицы. Нет кошеля, даже завязочки нет. Может, он отдал его Харло? А может, потерял в проходах? Винас его не заметил, но тщательно все осмотрит на обратном пути. А теперь пора найти второго. Мальчишку, которого он ненавидит почти так же, как Бейниска. Он всегда смотрел так, будто умнее всех. Настолько умнее, что простые люди вызывают жалость. Он легко улыбался и говорил приятные вещи. Ему было просто выглядеть вежливым и добродушным. Винас отошел от трупа. Чего-то не хватало. И не только тело Харло. Еще миг, и он понял. Веревка. Она должна была упасть с треклятого утеса прямо на Бейниска. Веревка пропала. И Харло с ней. Он прошелся по расселине и через два десятка шагов достиг края, поняв, что находится на мостике из провалившегося камня. Расселина уходила на неизмеримую глубину. Воздух поднимался снизу, сухой и горячий. Испугавшись мысли, что стоит на чем-то готовом в любой момент провалиться, Винас поспешил в противоположном направлении. Харло, скорее всего, тяжело ранен. Должен быть. А если не... А может, он уже стоит внизу с веревкой и ждет Бейниска? Во рту у Виназа вдруг пересохло. Стал неосторожным. Это может плохо кончиться. Точно. Нужно сначала догнать недоноска и прикончить. Мысль послала холодный трепет по всему телу. На деле он еще никого не убивал. Сможет ли? Придется. Надо же все исправить. Мостик пошел слегка наклонно, вверх. Камни лежали непрочно, из трещин вырывались потоки свистящего воздуха. Он шагал осторожно, но под ногами все равно скрежетало. Еще 15 шагов и новый провал. Озадаченный Винас подошел к краю. Он увидел вторую стену расселенную, в свете фонаря разглядел в лице треугольный, круто изгибающийся пролаз. Бейниск никогда не смог бы пройти здесь, но Харло мог и прошел. Это единственный путь с мостика. Винас снова привязал фонарь и с трудом влез в кривой ход. Сколько времени минуло? Давно ли он поднимается почти вертикально? Винас уже не обращал внимания на подробности. Он оказался во тьме, в мире каменных стен. Сухой ветер дует в бок, правая рука стонет от усталости. У него течет кровь, он воняет потом, он превратился в массу, покрытую ссадинами и порезами. Но тут трещина стала расширяться, под ногами оказались естественные неровные ступени, и он смог отдыхать на каждой благословенной площадке, успокаивая трепещущие мышцы. Лаз превратился во вполне проходимый колодец. Он мог глубоко дышать, а потом новая неудобная трещина, идущая перпендикулярно колодцу. Винас заколебался, но влез в нее, чтобы поглядеть, далеко ли она ведет, и тут же почуял запах почвы, слабый и затхлый. Еще немного и оказался в горизонтальной выемке, засыпанной лесным опадом. За кружащими голову запахами еще один, острый, свежий. Он разжег фонарь и вытянул перед собой. Увидел и услышал, как по каменной осыпи катятся голыши, утопая среди мертвых мхов и листьев. Он поспешил к началу осыпи, поглядел вверх и увидел Харло. Всего лишь на расстоянии роста 12 человек. Мальчик распластался на камнях, делая слабые попытки ползти. Да, он выследил мальца. Винас улыбнулся и быстро закрутил фонарь. Если Харло поймет, что его нашли, он может пнуть ногой и пустить смертельную лавину. Хотя, разумеется, сделав так, он погребет и себя самого. Харло не дурак. Одно неверное движение, и погибнут оба. Настоящий риск будет тогда, когда мальчишка окажется наверху, выберется. Тогда он может стать опасен. Ах, что за запахи! Чистый свежий воздух, тростники и грязь, берег озера. Винас поразмыслил, потом еще, и выработал план. Отчаянный, рисковый, но у него нет выбора. Так или иначе, Харло услышит его подъем. Ну и пусть. Он засмеялся, низко и гортанно, зная, что такой звук проползет над камнями, словно сотня змей, вольет ледяной яд в сердце Харло. Засмеялся и захрипел. «Харло! Нашел тебя!» И услышал ответный крик. Скорее, писк раздавленного ногой щенка, скулеж нестерпимого ужаса. О, как хорошо! Именно паника ему и нужна. Не такая, чтобы малец безумно задергался и полетел вниз, но такая, чтобы он выскочил и побежал в ночь. Чтобы бежал и бежал. Винас бросил фонарь и полез вверх. Осыпь измучила его. Они оба, словно червяки, ворочались среди пыльных глыб глинистого сланца. Отчаянное бегство, отчаянное преследование. Оба заперты в ловушке стучащих сердец, задыхающихся легких. Оба еле ворочают ногами, судорожно ползут. Крошечные обвалы заставляют их замирать, простирая ноги и руки, задерживая дыхание, зажмуриваясь. Винас его убьет. За все за это Харло должен умереть. Теперь нет выбора, и Винас обнаружил, что мысль о выдавливании жизни из мальца больше не пугает его. Руки вокруг цыплячьей шеи, лицо Харло становится синим, потом серым, выпавший язык, выпученные глаза. Да, совсем не трудно. Сверху вдруг зашуршало. Полился поток камешков. Винас понял, что остался на склоне один. Харло долез до поверхности, и, слава богам, он бежит. «Твоя ошибка, Харло! Я тебя достал! Руки уже на горле! Я тебя достал!» Наружу выбрались не только они. Послышались новые шорохи. Из тайников, из мест укрытий, из уродливых гнезд. Невидимые среди потомков тьмы существа... Тенями скользили в ночь. Зорди смотрела, как убийца, ее муж покидает клетку лжи, которую они с ним с нелепой иронией продолжают звать домом. Едва затихли его резкие шаги, она вошла в сад и встала на краю каменного круга. Поглядела в небо, но луны еще не было, яркий блеск еще не заглушил голубые огни газового света. В голове зашептал голос. Тяжелый, размеренный голос. То, что он сказал, заставило сердце забиться спокойнее, принесло мир в разум. Сам его тон, сама размеренность — ужасное наследие смерти. Она принесла из кухни единственный приличный нож и поднесла лезвие к запястью. Замерла в странной, зловещей позе. В городе в этот же миг Газ вошел в переулок. Он желал найти кого-нибудь, хоть кого, убить, превратив в месиво, сломать кости, выдавить глаза, содрать губы с острых обломков зубов. Предвкушение — сама по себе чудная игра. Не так ли? В другом доме, наполовину жилища, наполовину мастерской, Тизерра обсушила вымытые руки. Все ее чувства вдруг взбунтовались, как бы порезанные битым стеклом. Она колебалась, она прислушивалась, слыша лишь свое дыхание, слабые звуки жизни, такой ужасающе хрупкой. Что-то началось. Она поняла, что напугана. Тизерра поспешила к известному ей месту. Начала бешено нащупывать и вскоре добралась до тайника, в котором муженек спрятал драгоценные дары синих марантов. Пусто. «Да», — сказала она себе, — «муж у нее не дурак, он умеет выживать. Самый главный его талант. Он обставит всех. Он ни разу не пересек опасные грани, не попал в игры опоннов. Он берет то, что сможет. Он делает то, что умеет». Она стояла, чувствуя себя беспомощной. Чувство совсем, совсем неприятное. Кажется, грядущая ночь продлится вечно. Дымка спустилась на нижний этаж и помедлила. Барт сидел на краю сцены и настраивал лиру. Дукер за обычным своим столиком хмурился на кружку Эля, обхватив ее руками так крепко, словно душил суровую непокорную судьбу. Мураш в тюрьме. Скеллара вышла несколькими колоколами ранее и не вернулась. Баратол проводит в своей камере последнюю ночь. Утром фургон повезет его на какие-то железные рудники. Хватка лежит наверху с закрытыми глазами. Дыхание ее едва заметно. Она, правду сказать, ушла. Вероятно, никогда не вернется. Дымка натянула плащ. Никто не уделил ей и капли внимания. Она вышла из бара. С той поры, как прекрасная и ужасная женщина его покинула, давно ли, дни, недели, годы, Чаур не знал, он сидел один, сжимая в руках копье, которое когда-то дал резчику мертвец в маске и качался из стороны в сторону. А потом ему захотелось уйти. Почему? Потому что снаружи без конца галдят чайки, и лодка повизгивает, как крыса в кулаке, и шлепки воды зовут его отлить. Ему нужно найти Барала. Его лицо всегда было добрым. Легко вспомнить. Лицо, похожее сразу на Ма и Па в одном лице, отчего вспомнить еще легче. Без Барала мир стал холодным и мерзким. И все непрочное, и все липнет, хотя не нужно совсем. Итак, он уронил копье, встал и вышел. Найти Барала. Да, он знает, где его искать. Откуда знает, никто не может сказать. О чем он думает, никто не может вообразить. Как велика и глубока его любовь, никому не ведома. Злоба стояла на улице, напротив адского имения, временного прибежища адской ее сестрицы, и раздумывала над следующим шагом. Каждый ход мысли сопровождался постукиванием пальчика по ярко накрашенным полным губам. Но тут палец замер на середине пути, и она не спеша склонила голову к плечу. «О!» — прошептала она. И снова. «О!» Ветер завыл вдалеке. Но, конечно же, это совсем не ветер. «О!» И как это повлияет на все? Стражник, в очередной раз презрев тупую ломоту в груди и уколы боли, пронзающие левую руку, вышел из двора казармы и начал обход, направляясь к Приозерному району и стене, отделяющей его от района Дару. Ночные убийства теперь происходили и по ту, и по эту сторону стены. Может быть, на этот раз ему улыбнется удача, он увидит что-то, кого-то, и все встанет на свои места. Может быть. Он запросил помощи мага или некроманта, но, увы, в таких делах колеса бюрократии скрипят неспешно. Чтобы ускорить их вращение, нужна гибель кого-то значительного, но он не хочет ждать. Поиск убийцы стал для него личной священной войной. Ночь выдалась странно тихой, если учесть, что наступила кульминация празднества Гиддероны. Он говорил себе, почти все люди еще сидят в барах и тавернах, но при этом замечал в любом встречном неестественное беспокойство. Все спешили пройти мимо с напряженными лицами. Где буйство? Где безумные танцы? «Рано еще», — сказал он про себя. Однако слова показались плоскими, лишенными смысла. Он слышал, как бушует буря на южных равнинах, размеренный грохот грома, завывание ветра. Он внушал себе, что поддался предощущению грядущей непогоды. Всего-то. Пузырьки в воздухе, как говорится. Такое всегда бывает перед штормом. Он ускорил шаг, морщась от тупой боли в груди, все еще ощущая прощальный поцелуй жены и руки детишек, тянувших его за пояс. Он был человеком, который никогда не ищет сочувствия, который делает лишь то, что должен. Подобные люди появляются в мире, в любом мире, лишь иногда, рефреном блаженной песни, мелодичным фрагментом, случайно расслышанным в буйной какофонии. Представьте мир без таких вот душ. Да, все было бы еще хуже. Изрядное время простояв молча, в унылом созерцании стен запечатанного склепа, четверо скорбящих пошли назад в таверну «Феникс». Там Миза вскоре совершит печальное открытие, хотя, если подумать, оно удивит ее не так сильно, как можно было бы ожидать. Но через 500 шагов Ралли Кном вдруг застыл на месте. «Должен покинуть вас», — сказал он остальным. «Круп понимает». И убийца прищурился, глядя на коротышку с торжественно невозмутимым лицом. «Куда?» — спросил Раллик. «Это заведет, Круп». «Грядущее, друг мой, всегда стоит отвернувшись, хотя и глядит на нас». На этот нелепый, непонятный трюизм Кол хмыкнул. «Боги подлые, Круп!» Но Раллик уже успел отвернуться и уйти в устье поперечного переулка. «Меня всю выворачивает», — простонала Миза. Кол снова хмыкнул. «Идем, мне нужно найти другую бутылку». И чтобы то, что в ней налито, действовало как следует. Круп послал ему радостную улыбку. Неискреннюю? Надо признаться, да. Себа Крафар, мастер гильдии убийц, глядел маленькую армию убийц. 31 человек. Да, абсурдное сверхпревосходство, но даже такое число не вселяло в него ожидаемой полной уверенности. «Смехотворно», — пробурчал он сам себе и сделал жест рукой. Толпа разделилась на три группы. Каждая поспешила в заданном направлении, чтобы подойти к цели в нужное время. К утру в совете освободится место. Залитое кровью, да, но разве такое случится в первый раз? Шарден Лим видел перед собой блестящее будущее. Он, наконец-то, если все пройдет по плану, выйдет из тени Ханута Орра и затащит Видикаса в свою тень. Они ведь будут делить одну женщину, а в таких ситуациях не бывает долгого равновесия, особенно если учесть полнейшую бесполезность Горлоса в деле ублажения Вазы. Итак, Горлос Видикас обнаружит, что счастье жены зависит не от него, а от друга, разделившего с ним удовольствие, от Лима. Когда появится первый ребенок, кто усомнится в отцовстве? Наследник из древнего рода, идеальная узурпация дома Видикас. Этой ночью он вышел один, запутанным маршрутом прошел к имению Видикаса и встал напротив входа, осматривая скромное, но отлично построенное здание. Построен скорее в гадрабийском стиле. Квадратная угловая башня, более высокая, чем кажется. Помещения внутри отданы пыли и паукам. Почти такие же постройки можно увидеть там и тут в районе Гадроби и к востоку от города. Три стены покрывают лозы, выползшие из сада. Если бы эта башня была деревом, она была бы столетним мертвым деревом, сгнившим изнутри. Первый резкий порыв ветра сломает его. Кровь гадробийцев среди благородных домов – это помеха. Всегда так было, всегда так будет. Когда Шардан завладеет имением, башня падет. По крови он чистый даруджиец, как и Ваза. Он услышал, как лошади несутся на опасной скорости из нижней части города. Еще мгновение, и показались трое всадников – натянули поводья перед воротами. Шарден Лим нахмурился и поспешил подойти к ним. Какие-то охранники из глубинки. Спешившись, они сконфуженно встали у ворот. Лошади покрыты пеной, машут головами, с губ капает слюна. «Вы трое!» — крикнул Шарден. Они повернулись. «Я советник Шарден Лим. Я навещаю имение Видикоса. Если вы привезли послание госпоже Вазе, передайте мне». Подойдя поближе, он снисходительно улыбнулся. «Она женщина нежная. Впускать перед ее очи трех потных мужчин не годится. Уверен, вы поняли». «Извините, советник», — сказал один из охранников. «Но мы привезли дурные вести». «А? Выкладывайте без промедления». «Горлос Видикос мертв, господин. Убит на дуэли сегодня вечером. Нам велели сначала ехать к вдове, потом к Элдри, железоторговцу. То есть следовало бы сначала ехать к нему, но мастер настаивал. Как любезность, как дань уважения». Шарден Лим пялился на него. В голове мысли обгоняли друг друга. «И не дуэль вовсе», — прогудел другой охранник. «Что такое?» — воскликнул Шарден. «Ты! Выйди вперед! Что ты сейчас сказал?» Мужчина явно был напуган, но все же показался на глаза советника, отвесил низкий поклон. «Он был злодейски убит, господин. Мастер говорит, что все законом, но мы видели своими глазами, господин. Два ножа». «Два ножа? Ножа? Ты уверен?» «Господин, всему виной другая дуэль. Это месть была, убийство. Советник Горлос Видикос убил другого человека, а потом и этот показался. Два ножа как блеснут, вы даже не увидели бы их. Советник Видикос рухнул, как подкошенный, господин. Сразу умер, сразу». «Как знакомо звучит», — сказал Шарден Лим. «Слушайте меня, вы трое. Один поедет в имение Орра и все передаст советнику Хануту. Двое других, найдите себе на ночь хорошую гостиницу, велите хозяину угостить вас, счет прислать в дом советника Лима. Ну, давайте». Последовал спор, кому куда ехать и в какой гостинице встретиться после выполнения задания. Потом охранники уехали. Гром на юге стал сильнее. Он слышал ветер, хотя на улице было еще спокойно. Шарден Лим подошел к воротам, потянул заплетенный ремешок звонка в узкой нише. Ожидая прибытия сторожа, он думал, как лучше доставить плохую новость. Нужно придать лицу скорбное выражение. Что-то более пристойное, чем злобная ухмылка. Но ему никак не удается прогнать ее с губ. Она теперь вдова. Уязвима. Наследников нет. Кузены и сомнительные родственники начнут подкопы. Ими внезапно овладеют амбиции. Они станут клясться в кровном родстве с Видикосом, чтобы утвердить права на временное управление домом. Бессильных союзников ее сломают через неделю. Едва Ханут Ор услышит новости, разузнает детали, ум его наполнится жаждой мести, а также и немалой долей страха. Шарден уверен в этом. Он даже не вспомнит о Вазе, по крайней мере сейчас, пока открыты все возможности. Следующие два дня станут критически важными, и Шардену нужно поскорее утвердиться под боком у Вазы, не оставив места Орру. Ведь в нем также взыграют амбиции. Глазок скрипнул и снова закрылся. Ворота отворились. «Дом Видикос приветствует советника Лима», — сказал сторож, склонившись и словно обращаясь к сапогам Шардена. «Госпоже, сейчас же сообщат о вашем прибытии. Если изволите, пройдемте со мной». И они вошли в имение. Она нерешительно глядела в гардероб, обдумывая, какой же тряпкой закрыть почти ногое тело. Все одежды были предназначены для ношения поверх других одежд, как и подобает знатной госпоже, встречающей гостя. Но, по правде говоря, она не собиралась церемониться. Она уже готовилась отойти ко сну или, скорее, неподвижно пролежать на кровати остаток ночи. В одиночестве. Неважно, вернется ли муж. Она будет смотреть в зернистую темноту. Заставить ее пошевелиться сможет лишь новый бокал вина или новая трубка, или прогулка по призрачному молчаливому саду. Прогулки ее стали напоминать поиски чего-то, непонятно чего, и она станет следовать за желаниями, даже понимая, то, что она ищет, находится вовсе не в саду. Это непонятно что не отыскать в ночном саду, в кружении завитков дыма, в глотках крепких напитков, заставляющих неметь язык. Наконец она выбрала полупрозрачный, текучий наряд, лавандовый, весь из кружев, как завитки ладанного дыма. Натянула на голые плечи. Широкая полоса такой же ткани прикрыла торс под грудью, плотно обтянув живот и бедра. Невесомая материя совершенно не скрывала грудь. Шарден Лим явил нетерпение, непроходимую грубость. Он сидит и потеет в гостиной, зрачки расширены от жалкой похоти. Он вовсе не таков, каким желает казаться. Стоит лишь сорвать обличие умелого распутника, все лишь чары, уклончивые взоры, ловкая ложь. Весь треклятый мир, знает она, сделан из тонкой фанеры. Иллюзия красоты не выдерживает пристального взгляда. Все вокруг неуклюжая дешевка. Вот истина. Пусть рисует то, что хочет. Канва скоро покроется пятнами. Она пошла встречать его босиком. Воображая шепотки слуг, горничных и лакеев, охранников, никогда не отходящих далеко, хотя она их даже не слышит. Ее нельзя тревожить. Собственность нужно беречь. Во всех смыслах. Они будут ждать, пока она не пройдет мимо, и пойдут сзади, невидимые для нее. Это же их право. Награда за жизнь в услужении, за все поклоны и унижения, за все действия, призванные убедить ее и ей подобных, будто все вокруг стоят бесконечно ниже. Они превосходят всех. Голубая кровь, богатые купцы, знаменитые семьи и так далее. Хотя суть в том, что миром успеха правят только удача и неудача. Привилегии рождения, внезапная гармония сил, нарушение равновесия шансов, в котором позже видят улыбку фортуны. О, все они станут возражать, любой может. Станут славить талант, мастерство и острый ум, как будто все это играет важную роль. Но Ваза убеждена. Даже бедняки, отверженные, зачумленные и осужденные могут обладать острым умом и талантами. И что из того? Они бегут за несуществующей удачей, и награды ускользают из их рук. Слуги кланяются, скрывая, что они даже физически ничуть не ниже господ. Разве не доказательство непрочности любого превосходства? Она открыла двери и величаво вошла в гостиную. «Советник Лим, вас бросили здесь одного? Никто не потрудился поднести напитки? Какое безобразие!» «Я отослал слуг!» — оборвал он. Она увидела на его лице странное выражение — следы борьбы противоречивых и опасных чувств. «Вы даже не налили себе вина. Позвольте мне...» «Нет, спасибо, госпожа Ваза. Хотя вам, возможно, и следует выпить. Да уж». Он встал, выбрал графин и бокал. Она смотрела, как льется в хрусталь янтарное вино, как переливается через край. Наконец он выпрямил графин. Еще миг смотрел на бокал и повернулся к ней. «Госпожа Ваза, у меня ужасные новости». «Тогда почему ты чуть ли не смеешься?» «А, говорите же, советник». Он сделал шаг. «Ваза!» Она тут же поняла. «Что-то не так. Слишком он возбужден новостью. Алчит увидеть, как она ее воспримет. Сегодня его не тело интересует, а она вышла полуодетая, как пьяная шлюха». «Извините меня», — сказала она, отступая и поприличнее запахивая наряд. Он едва ли заметил ее движение. «Ваза, Горлос убит. Твой супруг мертв». «Убит? Но он за городом, в лагере шахтеров, он...» Тут она замолчала, поразившись, как быстро неверие становится уверенностью. «Убит прямо в лагере», — сказал Лим. «Это был контракт? Не понимаю, кто мог...» И тут он замолчал, устремив на нее острый, пронизывающий взгляд. Она не готова была услышать прямой вопрос, так что пошла за бокалом, подняла, не обращая внимания на то, что расплескивает вино, и выпила. Он отодвинулся в сторону и все так же молча смотрел на нее. Ваза ощутила головокружение. Думать стало трудно. Чувства и подозрения, истины и страхи обгоняли друг дружку. Ей тяжело было дышать. «Ваза», — прошептал Шарден Лим, вдруг подходя совсем близко. «Были другие пути. Ты могла бы прийти ко мне. Если все выплывет наружу, тебя вздернут, ты понимаешь? Падет твой отец, весь дом де Орле. Сам совет содрогнется до основания. Дыхание худо, Ваза, а если кто-то откроет истину...» Она поглядела на него и сказала ровным тоном. «Какую истину? О чем вы, советник Лим? Моего мужа убили. Надеюсь, вы и совет откроете расследование. Убийцу следует найти и наказать. Благодарю, что приняли на себя нелегкую обязанность, известили меня. А теперь прошу вас уйти. Уже поздно, господин». Он смотрел на нее, словно в первый раз, потом отступил и потряс головой. «Я даже не подозревал Ваза, что ты такая... Что я какая, советник?» «Может... А, то есть... Вы вправе потребовать место в совете или назначить кого-то по своему усмотрению?» «Советник Лим, эти вопросы могут подождать. Вы такой бесчувственный. Прошу, покиньте же меня». «Конечно, госпожа Ваза». Когда он ушел, она не пошевелилась. Кубок все еще был в руке, пальцы перепачкались липким вином. «Расследование. Да, оно будет тщательным. Допросят слуг, откроются неприличные вещи. Сам Шарден, да, он, наверное, уже спешит не домой, а в имение Орра. Бежит по улицам в растущем отчаянии, думает, как скрыть следы. Но это ее не заботило. Судьба Шардена Лима не имеет значения». Получилось. Она получила именно то, на что рассчитывала, именно то, о чем молилась. Для себя, для них. Нет-нет, для нее. Он убил ее мужа, потому что она попросила. Почти наверняка его повесят. Шарден станет произносить речи, указывать пальцем, чтобы все смотрели не на него. Обвинение запылает убийственными подробностями. Что до нее, ну, ее представят глупой молодой женщиной. Она играла с низкорожденным, совершенно не понимая, сколь порочными могут быть подобные твари, если кто-то или что-то встает у них на пути. Особенно, когда любовь становится вожделением. О, она-то играла, но юный негодяй понимал все совсем иначе. Отныне ей придется жить с мыслью, что порожденная скукой игра довела супруга до гибели. Бедное дитя. Отец придет за ней, ибо такого рода отцы делают именно так. Он возведет вокруг непроницаемую стену, лично встанет на защиту каждого проема, каждого бастиона. Грудью встретит кинжалы любопытства. Он будет мстить, яростно, и вскоре пронырливые скептики научатся держать рты на замке, если не хотят потерять голову. Она станет оком бури, и на нее не упадут капли дождя. Ее не коснутся порывы ветра. Ваза опустила бокал, вышла в коридор и неспешно вернулась в спальню. Подняла хрустальный шар с плененной луной и снова вышла. На этот раз в квадратную башню. В комнаты, забитые антикварными вещами гадрабийского стиля, медленно обращающимися в прах. Туда, где туманные сквозняки пролетают по лестницам. «Я убила его. Я убила его. Я убила его. Убила его». Ханут Ор поправил пояс, вновь проверил рапиру. Он едва не вывернул наизнанку несчастного стражника с шахты, выпытывая мельчайшие подробности событий, окружающих убийство Горлоса Видикаса, и теперь думал, будто угадал все планы стоящих за произошедшим негодяев. Горькие, лично его касающиеся отзвуки. Едва услышав, куда привезли тело первого убитого, он понял, что ночью ему придется пойти туда же. Собрав четверых лучших охранников, он вышел в путь. Два ножа в грудь. Да, прошлое никогда не уходит, не так ли? Что же, он наконец-то сможет свершить слишком надолго отложенную месть. Закончив там, он отыщет человека, ставшего центром всех событий. Советник Кол не увидит зари. Двух людей он послал к имению Колла. «Следите, никакой чужак не должен войти в проклятые ворота. Сегодня ночью мы на войне. Готовьтесь убивать. Вы поняли?» «Конечно, поняли. Эти крутые парни не дураки». Он знал всех из треклятого сборища в таверне «Феникс», знал каждого из жалких, низкорожденных приятелей Колла и намеревался убить. Выйти из района имений вниз, в Дару, не так далеко. За две улицы от «Феникса» он остановил двоих оставшихся бойцов. «Ты следишь за главным входом, Хавет? Куст, хочу, чтобы ты вошел внутрь и пошумел». Это не затянется, они сразу же все поймут. Я войду из переулка, на случай, если они побегут туда. Оба следите за коротышкой в красном жилете. Если выпадет случай, Хавет, заруби его. Это будет нетрудно. Заведением управляют две тертых на вид бабы. Они тоже ваша законная добыча, если покажутся. Не знаю, кто еще может сидеть в мерзком гнезде. Ну, мы скоро узнаем. Вперед! Они пошли в одну сторону, он в другую. Торвальд Ном крякнул и вздохнул, вскарабкавшись на крышу имения. Сидение за столом чуть не свело его с ума. Ему нужно быть снаружи, делать обход, следить за всем. За всем! Ужасная ночь, а еще ничего не случилось. Ему недоставало жены. Ему хотелось оказаться дома, но при такой близкой буре он вымокнет, не успев добраться до теплого уютного жилища. Если вообще сможет добраться. Он прошелся по крыше и сел так, чтобы видеть передний двор. Вот и они, Пугай и Лизандвер, кидают кости о стену слева от главных ворот. Он услышал, как открылась дверь прямо под ним, увидел ковер света, простершийся по ступеням и камням мостовой, узнал силуэт стоящего в двери человека. Усерлок, усердный лог. Не шевелится, застыл, смотрит. На что же? Костяшки застучали, отскакивая от камня, и двое дворовых охранников присели, рассматривая расклад. Вот на что он смотрит. Смотрит на кости. Торвальд увидел, как оба медленно выпрямляются и поворачиваются к стоящему в двери человеку. А тот делает шаг назад и закрывает дверь. Ох, дерьмо! Что-то зашумело сзади. Торвальд Ном развернулся. Чёртова темнота! Где же луна? Прячется за штормовыми тучами, разумеется. Он поднял глаза и увидел россыпь блестящих звезд. «Какие тучи? Никаких туч нет. И если это гром, где молнии? И если это ветер воет, почему здесь вообще ветра нет?» Он не был уверен, что шум ему не почудился. На крыше никого, здесь и спрятаться негде. Он один наверху. Как стержень громоотвода. Он попробовал успокоить бешено бьющееся сердце, медленно вдыхая и выдыхая. Что же, он хоть как-то готовится. Инстинкты гудят, словно туго натянутые струны. Ладно, он сделает, что сможет. Но этого будет недостаточно. Боги подлые, этого мало. Скорч казался испуганным, но он ведь всегда так выглядит. «Расслабься», — сказал Лев. «Ты меня отвлекаешь». «Эй, ты что-то слышал?» «Ничего». «Точно». «И что это должно означать? Мы ничего не слышим. Отлично. Значит, нечего бояться». «Они остановились». «Кто?» «Те на той стороне ворот остановились». «И слава Худу», — ответил Лев. «Кости меня с ума сводят. Каждую чертову ночь снова и снова. Клик-клак, клик-клак, боги подлые. Не знал, что сигулехи такие игроки». «Знаешь, это уже болезнь, пристрастие. Не удивляюсь, что они маски потеряли. Проиграли, наверное. Вообрази». «Хы! Ничего у меня нету, окромя маски, но удача переменяется, верно? Так чё, вот глянь, крутая маска! Хы!» «Это они сглупили», — кивнул своим мыслям Скорч. «Если хочешь, чтобы никто не догадался, что ты шулер, надевай маску. Они их проиграли, вот сразу и покатились по наклонной». «Да, это умно. Вот только пришлось весь ум напрячь, чтобы понять». «Что понять?» «Ну, сигулехи. А что, если все они жульничают?» Лев огляделся. «Так лучше. Отвлекай пугливого идиота. Ладно, ладно, все равно неправильно. То ли запашок в воздухе, который и не запашок вовсе, то ли пот под доспехами слишком липкий». Рука так и хватается за рукоять меча на поясе. Глаза глядят на прислоненный к стене арбалет. «Заряжен?» «Заряжен». «Клик-клак, клик-клак. Давайте, ребятки, начинайте снова, или я сам занервничаю». Резчик остановил коня и склонился в седле, глядя на пришвартованный корабль. «Никаких огней. Злоба так рано легла спать? Вряд ли. Он колебался». Он не вполне понимал, зачем приехал именно сюда. Думал найти Скиллару? Возможно, но если так, то гротескное желание показывает темную сторону его натуры. Ему вовсе не хотелось видеть эту сторону слишком долго. Он, откровенно говоря, бросил ее. А она чужая в Даруджистане. Нужно было быть благороднее. Нужно было стать ей другом. Сколько жизней готов он погубить? Если существует справедливость, ему следовало уничтожить и себя самого. Чем быстрее, тем лучше. Горе и жалость кажутся разными привкусами одного напитка, густого пойла снисходительности к себе. Что же, он действительно хочет утопить Скиллару в жалких слезах? Нет, лучше злоба. Бросить ей три грубых слова, и она мигом отхлещет его до умопомрачения. «Давай же, резчик, люди умирают. Ты увидел несправедливость и все исправил. А теперь чувствуешь себя языком Худа после ночи убийств. Живи с этим. Вытри нос и уходи. Сделай что-то. Стань кем-то и оставайся таким. Да, именно это ему сейчас и нужно. Холодный, суровый взгляд. Мудрое нетерпение. Фактически, ей даже говорить ничего не нужно будет. Только поглядеть ей. Он спрыгнул с седла, привязал узду к швартовой тумбе, перешел сходни. К мачте прилеплены различные извещения от портовых служб. Плата за стоянку, предостережение о штрафах. Резчик выдавил улыбку, представив грядущую сцену конфликта. Интересно будет поглазеть, но и опасно, так что лучше со стороны. Он спустился в трюм. «Злоба! Вы здесь?» Ответа не было. Снова приуныв, он попытался открыть дверь главной каюты и понял, что она не заперта. Вот это странно. Вытащив нож, он прошел внутрь и постоял, пока глаза не привыкли к полумраку. Все вроде было как обычно, никаких признаков беспорядка, значит, сюда не врывались воры и грабители. Уже хорошо. Но едва он двинулся к висящей на крючке лампе, как нечто пошевелилось. Резчик поглядел вниз. Его копье, то, что мертвый всадник Сигулех дал ему в семи городах, в пораженной чумой крепости. Он помнил, как потом увидел его привязанным к плавающему среди обломков тюку. Помнил, как злоба небрежно выловила его. А потом он спрятал копье под рундуком. Так что оно делает здесь? Тут он заметил капли на железном наконечнике. Они блестели, напоминая пот. Резчик наклонился. Медная оковка древка была теплой, почти горячей. Подобрав копье, он понял, вздрогнув, что оружие мелко дрожит. «Сбереги Беру, что тут творится?» Через несколько мгновений он стоял на палубе, пялился на коня, а тот тянул привязь с такой силой, что, казалось, готов был вырвать ее с причала. Хотя, разумеется, это было невозможно. Резчик опустил глаза. Он все еще держал копье. Но удивление было недолгим, ибо он услышал внезапный оглушающий хор завываний, пронесшихся по всему городу. Гнездившиеся на побережье птицы взлетели в небо, объятые паникой, закружились в ночи. Резчик застыл на месте. «Гончие! Они здесь!» Грисп Фалонд когда-то был человеком великих амбиций, лордом самого большого на континенте поместья, патриархом садов, пастбищ, рощи, пшеничных полей от горизонта до горизонта. Обжитая равнина ведь никому не принадлежит, так почему бы и нет? Он объявил ее своей, не встретив возражений и препятствий. И 41 год спустя проснулся, пораженный откровением. Обжитая равнина никому не принадлежит, потому что бесполезна, безжизненна, бездарна. Он провел большую часть жизни, пытаясь покорить нечто не только непокоряемое, но способное уничтожить любого захватчика простым равнодушием. Он потерял первую жену. Дети выслушивали обещания славного наследства и уходили ничуть не впечатленные. Он потерял вторую жену. Потерял троих партнеров и семерых инвесторов. Потерял капитал, сбережения и даже последней рубашки лишился. По вине стаи ворон, недаром они с хитрым видом сидели рядком на бельевой веревке. Наступает время, когда человеку нужно побороть амбиции, урезать их, думать не о возможном, но о легко достижимом. И чем старей, изношеннее человек, тем более смутными становятся понятия о легко достижимом. Существует ли нижний предел усилий? Сколь мало нам нужно для жизни? Теперь он живет в хижине на самом краю равнины, с видом на южные пустоши, по которым ленивыми пыльными дьяволами улетели мечты, скрылись за холмами, долами и так далее. Его компания — двухлапый пес, такой беспомощный, что приходится класть ему в рот крыс, которых он вроде бы должен убивать и пожирать. Он заботится о трех грядках с корнеплодами, каждая едва ли три шага в длину. На одной грядке показался красный грибок, на второй пируют земляные личинки, на средней полно и того, и другого. Той ужасной ночью, ночью бесконечного грома, незримых молний и неподвижного ветра, Грисп Фалонд сидел на заднем крыльце и качался в скрипучем кресле. В руке кувшин кактусовки, за щекой жвачка ржавого листа, за второй щекой комок дурханга. Свободную руку он засунул под тунику, как и положено мужчине, компанию которому составляет лишь двухлапый пес. Даже шавка не обращает на него внимания. Если хорошенько подумать, это облегчение. Последние ночи пес неотрывно смотрел на него такими странными голодными глазами. Грис поблокотил кувшин на сгиб локтя, чтобы удобнее пить вонючее содержимое. Старые гадробейки готовят его особо мерзким способом. В рецепт входят пережеванные кактусы с колючками, девичья моча, бычий навоз и так далее. Но вот когда в горле... Тут скакун напрягся, насколько может пес, у которого осталось две лапы, навострил уши, вроде бы раздулся. Нет, это в нем кактусовка, говорит. Поднял на загривке шерсть. Крысиный узловатый хвост отчаянно прижался между неровных ляжек. О боги! Скакун визжит и ползет, мочась на ходу, прячется под крыльцо. Посмотрите, как быстро ковыляет проклятая тварь, а ведь всего две лапы. Наверное, виновата буря. Подняв глаза, Грисп увидел, что к нему летят странные зловещие огни. Парами, поднимаясь и опускаясь, снова и снова. Сколько их? И не сосчитать. Когда-то, давно, он мог считать до 20, но в кактусовке вот что плохо. Мозги выпадают, их легко ногами растоптать. Кажется, способность считать и вычитать уже выпала. Шаровые молнии. Прямо на него! Грисп закричал. Или, скорее, попытался. Однако два комка жвачки тут же попали в горло. Он не мог дышать, мог только смотреть на орду гигантских псов, наступающих слитным строем прямо через три его жалкие грядки, оставляя за собой месиво вывороченных корешков и помятой черной земли. Два зверя помчались на него, разинув пасти. Грисп захрипел. Кресло откинулось на задние ножки и потеряло равновесие, и он полетел вверх ногами, когда две пары челюстей лязгнули, смыкаясь на месте, в котором он был мгновение назад. Хижина взорвалась за спиной. Серые древесные щепки и битая посуда полетели во все стороны. Резкий удар о крыльцо выбил оба комка из горла, и они подлетели на струе высвободившегося воздуха. Тяжесть кувшина... Два пальца, еще всунутые в единственное ушко, вырвало его из кресла. Упав на брюхо, он поднял голову, увидев, что постройки больше нет, но нет и псов. Они быстро удаляются в сторону города. Грисп со стоном опустил голову, упершись лбом в расщепленные доски. Он мог видеть пространство внизу, хотя там был всего лишь скакун, выпучивший оба влажных глаза в озлобленном осуждении. «И правильно», — шепнул мужчина. «Пришло время, старый дружок-скакун. Пора паковать вещички и переселяться. На новые пастбища. Эй, перед нами весь мир. Он только и хочет принять нас с простертыми объятиями. Только и...» Тут взорвались ближайшие ворота города. Ударная волна вновь пришпилила Гриспа к доскам. Он почуял, что крыльцо скрипит и подается вниз, и благородно подумал в последний миг о скакуне, пытавшемся выбраться со всей скоростью двух лап. Затем крыльцо провалилось. Представьте дюжину бронзовых колоколов, по которым ударили слишком сильно, сорвав с крепежа, и они пали, обрушивая за собой колокольни. Так сила семи гончих псов уничтожила ворота, недостроенные стены, казарму, придорожную конюшню и еще два ближайших здания. Завалы каменных блоков, деревянных балок, кирпича и черепицы, ломаная мебель и в общей куче немало раздавленных тел, облака пыли, выбросы шипящего пламени из порванных газовых труб, зловещий подземный рокот, провозвестие разрушений еще больших. Что за звуки? Что за роковое объявление? Гончие псы пришли, дорогие друзья. Пришли, да, чтобы учинить погром, собрать безжалостную дань. Насилие может появляться слепцом, не ведающим цели, словно кулак природы, жестоким, равнодушным, зверским учинителем всеобщей разрухи. Как мгновенное наводнение, как торнадо, как громадный пыльный смерч, как трус земной. Столь слепо, столь бесчувственно, столь бездумно. Но эти псы, они совсем не таковы. За миг до взрыва злоба, все еще стоявшая перед фасадом ядовитой сучки-сестрицы, приняла решение. И подняла безупречно ухоженные руки перед лицом и сжала кулаки. Следя, как над имением растет пятно тьмы, более густое, чем тьма ночная, вспухает, как кроваво-красные трещины прорезают бесформенную массу манифестации магических сил. В уме ее возникли воспоминания. Сцена многотысячелетней давности, выжженный пейзаж с огромными кратерами, падение у вечного бога, уничтожившее процветавшую мгновение назад цивилизацию, оставившее лишь пепел и эти кратеры, в которых бурлила магма, высоко выбрасывая фонтаны ядовитых газов. Древняя сцена так явно представилась в ее разуме, что колдунья смогла извлечь в реальность один из тех кратеров, озеро магмы весом в половину горы, слепить нечто вроде гигантского меча и поместить его над дремлющим особняком, где прохлаждается сонная, ничего не знающая сестра. А потом, когда все было готово, она попросту освободила его. Масса опустилась так быстро, что показалась размазанной. Имение исчезло, как и соседние строения, и волна обжигающего жара пронеслась над злобой. За жаром следовала волна лавы, быстро несущаяся через улицу. Она поняла, слабо вскрикнув, что встала слишком близко. Древние виды магии были сложными, труднопонимаемыми и еще более трудноуправляемыми. Она позволила страсти, отраженной в самом ее имени, исказить способность к здравому суждению. Снова. Единственным выбором было недостойное бегство. Она помчалась по улице и, остановившись в 30 шагах, увидела в просвете выхода на другую улицу силуэт. Леди Зависти наблюдала за сплетением чар сперва с любопытством, потом с восхищением и, наконец, с жалящей ревностью. Слюнявая корова всегда все делает лучше. И все-таки, видя, как близняшка блеет и машет ручонками в нескольких шагах от потока испепеляющей лавы, она позволила себе улыбку, лишенную всяческих следов жалости. Потом выпустила кипящую волну магии прямо в лицо сестрицы. У нее даже лицо чуть красивее. Злоба никогда не загадывает наперед. Вечная проблема. Неизменный порог. Если она не убила сама себя тысячи лет назад, то лишь благодаря явному, но совершенно случайному попустительству зависти. Но сегодня, если корова действительно хочет побороть ее, положить всему конец, что же, это будет забавно. Когда мерзкая магия сестрицы объяла ее, злоба смогла сделать лишь одно. Она выпустила все, что накопила в себе, и начала контратаку. Силы полились наружу с ревом, столкнулись и сплелись с силами зависти. Они стояли в 20 шагах друг от друга, и промежуток стал сердцем вулкана. Мостовая раскалилась до красна и расплавилась. Осыпались каменные и кирпичные стены. Вдалеке визжали чьи-то голоса. Крыши строений накренились, сланцевая черепица сыпалась в круговорот. Нужно ли говорить... Ни одна из женщин не расслышала, как рухнули далекие ворота, не увидела огненных шаров, высоко взлетевших в ночи. Они даже не ощутили дрожи, сотрясшие мостовые, причиной которой была череда взрывов подземных газохранилищ. Нет, умы злобы и зависти были заняты совсем другим. 12 убийц, пусть и одетых в черное, не могут незаметно войти в ворота имения. Когда 5 показались на улице напротив Скорча и Леффа, еще 3 встали на крыше здания, что стоит справа, и послали в одиноких охранников свистящие стрелы. Оставшиеся 4 рванулись с боков. Лобовая атака началась чуть раньше запланированного, так что Скорч и Лефф успели пошевелиться, и стрелы запоздали. Нехватка координации была неизбежной, ведь в группу входили плохо обученные убийцы. Она обеспечивала, по сути, отвлечение внимания и потому была укомплектована худшими из оставшихся убийц. Стрела скользнула по шлему Леффа. 2 отскочила от кольчуги Скорча, но пришедшийся под лопатку удар заставил его зашататься. Тут же небо на западе осветилось, мостовая задрожала. Лефф дотянулся до арбалета, неловко повернулся и выпустил болт в гущу надвигавшихся убийц. Крик боли. Один из них пошатнулся и уронил оружие. Скорч схватился за свой арбалет, но Леффу показалось, что выстрелить он не успеет. Тогда Лефф с криком выхватил меч и прыгнул навстречу 5. Скорч удивил его. Болт просвистел мимо плеча и попал в грудь одному из убийц. Тот упал, свалив также бегущего следом. Лефф изменил направление и опустил руку, проведя клинком по упавшей фигуре. Это была полная, крепкая женщина. Острие заскрежетало, пройдя мясо и достигнув костей. Слева кто-то мелькнул, но и Скорч уже был там. началась крутая драчка. Торвальд Ном смотрел вниз, когда крыша за спиной задрожала от быстрых шагов. Он развернулся и увидел, что на него бегут четверо. Они явно никого не ожидали встретить наверху, потому что не взяли арбалетов. Однако за немногие оставшиеся мгновения он успел различить в руках ножи, дубинки и плетеные кожаные хлысты. Ближайший вдруг дернулся. Арбалетный болт глубоко вошел в правый висок и распластался по крыше. Торвальд отпрыгнул в сторону и перекатился в направлении края. Совсем не то, что он спланировал бы. Он отчаянно извернулся, падая и понимая, что теперь ничто уже не поможет. И задел две шрапнели синих марантов, лежавших в поясе. Мостовая придвинулась. Торвальд успел закрыть глаза. Удар подбросил его высоко. Волной всколыхнулась боль, но движение было каким-то странно медленным. Он раскрыл глаза, удивляясь, что еще жив, и обнаружил мир, превратившийся в густые и влажные облака сине-зеленого цвета. Нет, это не облака. Он внутри вздувающейся, бурлящей водяной сферы. Повиснув внутри, он вместе со сферой снова упал во двор и снова подпрыгнул. С уровня крыши он успел разглядеть, насколько позволила мутная поверхность воды, как убийца упал вниз, окруженный струями крови. Шар развернулся, и он увидел внизу Пугая и Двера, размахивающих двумя кривыми мечами каждый. Целая толпа убийц разбегалась в панике. Но тут двор озарился вспышкой магии, шипящей волной, прокатившейся к крыльцу главного дома и выбившего дверь. Обрушилась крыша коридора, и три смутно видимых сквозь клубы известковой пыли фигуры скользнули внутрь. Четвертая остановилась на полпути, повернулась и воздела руки в перчатках. Новая волна рванулась на лишенных масок сигулехов и нескольких оставшихся на ногах убийц. Раздались крики, взлетели ввысь тела. Торвальд Ном созерцал все это сквозь мутную воду. Он обнаружил, что больше не может задерживать дыхание. Зрение затуманилось, но тут сфера подпрыгнула последний раз, уже невысоко. Послышалось журчание. Вода заволновалась, вытекая, и камни мостовой стали ближе. Почти сразу он плюхнулся животом на камни двора, задыхаясь, хватая ртом воздух. Перевернулся, увидев над головой черную, озаренную искрами грозовую тучу. «Интересно, что это?» По имению раздался грохот. Кто-то заорал и внезапно смолк. Торвальд поглядел туда, где только что были Бугай-Пугай и Лизан-Двер. У внутренней стены лежат тела в черном, словно гадальные кости. Лежат неподвижно, уже не прыгая, не отскакивая от камней, найдя себе правильные места. Кто-то приближался. Шаги медленные, спокойные. Он остановился сзади. Торвальд заморгал, глядя вверх. «Кузен? Слушай, извини, ладно? Я не хотел, честно». «О чем ты, во имя Худа?» Ралликном вытирал кровь с тьялаков. «Готов поклясться, ты меня боишься, так?» «Я честно не хотел ее уводить, Раллик. Честно-причестно!» «Тизерру?» Торвальд пялился на вставшего сверху родственника, широко раскрыв глаза, и сердце колотилось, словно копыта антилопы, за которой гонится сотня голодных волков. Раллик скривился. «Тор, ты идиот! Нам было... сколько? 7 лет? Да, я думал, она клевая, но благие боги, Тор! Парень и девчонка, взявшиеся за руки в 7 лет и с любовью глядящие друг на друга 25 лет спустя, это что-то, во что никому не следует ввязываться. Я же видел, как ты смотрел на нас все эти годы. Я не мог терпеть, я спать не мог. Я знал, что ты придешь рано или поздно. Я знал!» Раллик хмурился. «Тор, то, что ты видел на моем лице, это была зависть. Да, она может привести к дурному, но не меня. Я смотрел с восторгом, с восхищением. Черт дери, я любил вас обоих. До сих пор люблю». Он вложил оружие в ножны и протянул запятнанную алым руку. «Рад встрече, кузен. Наконец-то». Торвальд взялся за руку, и вдруг годы, прожитые с чувством вины и страха, просто улетучились. Мир стал простым и правильным. Его без усилий подняли на ноги. «Погоди», — спохватился он. «А что ты здесь делаешь?» «Помогаю тебе, разумеется». «Заботишься». «А, на самом деле все случайно вышло. Я видел тебя на крыше. Мало кто решился бы на такое. Ты отлично отвлек внимание». «А тот выстрел в голову, он был твой?» На таком расстоянии я не промахиваюсь». Они повернулись, потому что усердный Лок зашумел, хромая из руин главного входа. За его спиной шла хозяйка имения. Она надела кожаные перчатки до локтей, прикрепила к предплечьям ножны для кинжалов. Обычные широкие льняные одежды сменил черный, плотно обтягивающий костюм. Торвальд задумчиво прищурился. Усердный Лок поспешил к груди тел. Госпожа Варада увидела номов и пошла к ним. Раллик поклонился. «Маг причинил вам проблемы, хозяйка?» «Нет. Крыша очищена?» «Разумеется». «Себакрафар?» «Улепетывает со всех ног в свое логовище, насколько я понимаю». Раллик помолчал. «Хозяйка, вы могли бы вернуться...» «И кто мне достанется в гильдии? Я имею в виду достойных зваться убийцами». «Крут, наверное. Я. Даже Себа сойдет, если ему доверить одну ячейку и не больше». Торвальд был не глуп. Он выслушал разговор, и все стало на свои места. «Госпожа Варада», — начал он, «хозяйка Воркан, то есть. Вы ведь знали, что так будет? Наверное, вы наняли меня, Скорча и Левфа, потому что сочли бесполезными. Таких можно пустить в расход. Вы хотели, чтобы они вошли внутрь, чтобы были в одном месте, чтобы раздавить одним ударом». Она едва поглядела на него, подняв бровь, и тут же отвернулась, уйдя в дом. Торвальд попытался идти следом, однако Раллик удержал его. «Кузен», — сказал он тихо, — «она была главой гильдии убийц. Думал, она похожа на нас. Думал, она даст медный грош за твою и мою жизнь». Торвальд поглядел на Раллика. «И кто тут дурак, кузен? Нет, ты прав насчет меня со Скорчем и Левфом и проклятых беглых сигулехов во дворе. Ей до нас нет дела. Тут совсем другое. Ослеп, что ли? Едва она вышла, глаза отыскали тебя. Она расслабилась и пошла лично убедиться, что ты не ранен». «Ты что, шутишь? Как ты можешь быть таким тупым?» В этот момент распахнулись ворота. Внутрь ввалились две окровавленные фигуры. «На нас напали!» — яростно заорал Скорч. «Мы убили всех!» — добавил, дико озираясь, Лев. «Но могут прийти еще!» Торвальд заметил, что кузен готов улыбнуться, и привлек его внимание. «У меня в конторке есть вино. Можно посидеть, расслабиться, и я расскажу тебе кое-что про Скорча и Левфа». «Не в такую ночь, Тор. Ты что, оглох?» Торвальд сморщился и похлопал себя по уху, потом по второму. «Извини, вода в уши попала. Даже ты говоришь, как с ведром на голове». Хлопки помогли. По крайней мере, одному уху, и он расслышал то, что уже слышали остальные. Вопли по всему городу, грохот рушащихся домов, отдающийся эхом вой. Он вспомнил, что видел в небе огненные шары и поднял глаза. Нет звезд. Небо заполнено дымом, жирные клубы подсвечены огнями пожаров. Боги подлые. Харло мчался вниз по дороге. Колени его были поцарапаны и глубоко изрезаны камнями осыпи, по лодыжкам текла кровь. Швы одежды натерли кожу, мышцы словно пылали. А Винас был уже так близко, что он слышал тяжелое пыхтение, но Винас старше, у него ноги длиннее, так что все кончится быстро, пускай преследователь утомлен. Зайти так далеко... Казалось, все уже кончилось, но Харло не хотел плакать, не хотел умолять о пощаде. Винас намерен забить его до смерти. Вполне очевидно. Здесь нет готового заступиться Бейниска, нет законов лагеря. Харло перестал быть кротом. Теперь от него никому нет пользы. Люди вроде него, даже взрослые, умирают всегда. Умирают от того, что их не замечают, от того, что всем плевать на них. Он часто ходил по улицам Даруджистана и видел многое, успев понять, единственное, что отличает его от валяющихся в канавах тел, это семья. Семья, не любящая его, сколь усердно он бы ни работал. Они родители Цапа. Цап появился, потому что они терлись друг о дружку, и ничто не разорвет эту связь. Вот почему они позволяли Цапу играть с Харло. И если в играх использовались кулаки, и кое-кому было больно, то что ж... Так всегда бывает. Вот почему они не пришли забрать его. Единственный человек, который пришел, Остряк, тот, что так часто смотрел на него сверху вниз печальными глазами, теперь мертв. И это утешает Харло. Он будет рад попасть туда, где Остряк. Он возьмется за покрытую шрамами руку великана и, наконец, поймет, что оказался в безопасности. «Достал! Достал!» Рука ухватила его за ворот, но соскользнула. Харлор рванулся. Может быть, это последний забег в его жизни. Как можно быстрее. Рука ухватила за край курточки. Харло споткнулся. Тогда тощая потная рука крепко обвела шею, подняв его в воздух. Предплечье оказалось напротив горла. Он не мог вдохнуть. Но теперь Харло вдруг расхотелось умирать. Он отбивался, но Венас был слишком взрослым, слишком сильным. Харло повалили лицом вниз на каменистую дорогу, перевернули. Венас уселся сверху и сдавил горло обеими руками. Смотрящее на него лицо озарялось торжеством. Пот тек по щекам мутными струйками. Он где-то рассадил скулу, и вокруг раны собрались белые клубки пещерных червей. Они отложат яйца, порез опухнет, а потом лопнет. Личинки полезут наружу, будет шрам. Венас на всю жизнь останется уродом. «Достал, достал, достал!» — визжал Венас, сверкая глазами. «И теперь ты помрешь! Помрешь! Достал! Теперь помрешь!» Руки давили с бешеной силой. Он бился. Он царапался и пинался, но уже без надежды. Он ощутил, как опухает лицо, становится горячим. Накатывала красная тьма. Затем что-то громко хрустнуло, и Венас отпрянул, выпустив шею. Руки сомкнулись на локтях Харла, поволокли в сторону. Задыхаясь, он глядел в новое лицо, нового мальчишки, а тот перешагнул его, направившись к Веназу. Венас уже вскочил. Из носа текла кровь. «Ты кто? Говно этакое!» Незнакомец бросился на Веназа. Оба упали. Кашляя и захлебываясь слезами, Харло ухитрился встать на четвереньки. Мальчишки были почти одного роста. Оба вошли в возраст, в котором всякая драка грозит кончиться смертью. Они бились, словно бешеные псы, вцеплялись ногтями в лица, пытаясь нащупать глазницы или всунуть пальцы в рот, порвать щеки. Они кусались, царапались, били друг друга локтями и коленями, катались по обочине. Что-то треснуло, словно зеленая ветка, и кто-то жутко завыл от боли. Харлов встал на ноги и обнаружил в руках круглый булыжник. Венас сломал незнакомцу левую руку и оказался сверху. Кулаки молотили, словно ливень, а парень мог лишь защищаться здоровой рукой. Половина ударов достигали лица. Харло встал позади Веназа, поглядел вниз. Похоже, так же смотрел и незнакомец, когда Харло лежал на земле и готовился умереть. Руки подняли камень и опустили на макушку Веназа. Удар заставил его расслабить руки. Булыжник упал в бок. На черепе Веназа появилось небольшое углубление. Веназ зашелся в приступе кашля. Из горла его вырвались жуткие звуки, скорее подобающие зверю. Он оттолкнулся от противника и встал на ноги, зашатавшись. Повернулся и поглядел на Харло. Он улыбался. Обломки зубов ярко блестели между кровавых потоков из сломанного носа. Глаза стали мутными, их тоже заливало кровью. Затем он потерял равновесие, пошатнулся в сторону, сошел с обочины и упал в заросшую канаву. Харло подошел к нему. Венас все еще улыбался, лежа на спине. Порезанные руки совершали нелепые круговые движения. Он успел обгадиться. Вонь вынудила Харло отвернуться, сделав шаг назад. Он отошел и присел около второго мальчика. Тот сидел и качал сломанную руку. Волосы закрыли лицо. «Привет», — сказал Харло. «Ты кто?» Ханут Ор стоял в тени позади Феникса и ждал, когда первый трусливый ублюдок вылетит через кухонную дверь. Его человек должен уже быть внутри, устроить панику. Значит, скоро. Он присел, расслышав зловещий вой, пронесшийся по всему городу. На юге что-то загрохотало, довольно близко, и он вышел на середину улочки. Какой-то прохожий торопливо шарахнулся в сторону, чтобы не столкнуться с ним. «Смотри, куда прешь!» Бросил Ханут и обратил взор к щели между двумя домами. Она внезапно озарилась красными и оранжевыми огнями. Это оказалось последним, что он увидел. Едва обойдя дурака, Газ вихрем развернулся. Правая рука метнулась, с треском соприкоснувшись с шеей жертвы. Кость о кость. Затрещали не костяшки, они давно пропитались солями, покрылись прочными мозолями. Нет, это трещала шея Ханута Орра. Газ всадил костяшки левой руки в лоб падающего незнакомца. Голова откинулась, словно початок на сломанном стебле. Тело задергалось. Голова застыла под неестественным углом. Он поглядел вниз и застонал. Это не пьяница, притулившаяся у стены гостиницы. Нужно было обратить внимание на тон человека, когда тот предостерегал его. Это аристократ. Газ понял, что дышит, как загнанный пес. Сердце бешено стучало. Тело окатило волна жара. Культяшки заныли. «Зорди», — проскулил он. «Я влип. Ах, влип. Зорди!» Он оглядел улочку из конца в конец. Никого. И пошел прочь на негнущихся ногах, склонившись вперед. Обрубки пальцев охватили подбородок. Он идет домой. Да, ему нужно домой. Он там и был всю ночь. Да, всю ночь. Я влип, ох, влип. Маги, некроманты, стража повсюду. Слушайте, уже трубят тревогу. Они меня уже нашли. Ох, беда, Зорди, такая беда. Советник Кол оттолкнул его к бару, прижал к поцарапанной стойке. Спина подосланного ханутом негодяя выгнулась дугой, и он застонал. «Так он ждет?» — спросил Кол, наклоняясь совсем близко. «Твой дерьморожий хозяин. Он ждет снаружи?» Мужчина понимал, что такое верность, но понимал также, что верность не выдерживает состязания с необходимостью остаться в живых. Он с трудом кивнул и прохрипел. «Переулок! Он в переулке!» «А на главном входе еще один!» «И кого ты выискивал?» «Больно! Любого из вас! Нет, погодите! Убийцу с двумя ножами! Того, что убил Горлоса Видикаса!» Мужчина увидел, как широкое и странно вспухшее лицо Колла искажается гримасой. Придавивший его к стойке вес вдруг уменьшился. «Миза, если он двинется, убей!» Женщина с абсурдной двуручной палицей подошла к ним. Глаза были пустыми, безжизненными. «Только дай повод», — сказала она. Негодяй молча покачал головой и остался стоять, прижимаясь к краю стойки. Он видел, как Кол, пошатываясь, подходит к невысокому толстяку в красном жилете. Они поговорили такими тихими голосами, что Громила не сумел ничего разобрать. Потом Кол зашел за стойку и через мгновение показался с древним мечом, широкое лезвие которого вполне соответствовало размерам его рук. Кол вышел на кухню, вероятно, направившись к задней двери. Жирный тип пошел за ним. Ну, Ханут Ор всегда был наглым тираном. Сейчас он получит, чего просил, даже намного больше. Бывает. Громила вдруг вспомнил, что ни слова не сказал о двоих, поджидающих около имения Колла. Что же, все еще может получиться. Надо только выбраться из треклятого бара, прежде чем Кол попадет в засаду у ворот. В городе чертовский шум. Ах да, последняя ночь, гидероны, конечно, шумят. Черт подери, он и сам хотел бы там быть, пировать, танцевать, щупать теплую плоть, а может и подраться пару раз. Но так, чтобы победить. Ничего подобного сегодняшней дряни. Тут Кол и Толстяк вошли обратно. Лица были смущенными. «Салти, дорогая», — пропел Толстяк, и одна из ведьм-служанок оглянулась. В таверне их было полдюжины. Все сгрудились и тревожно молчали, прислушиваясь. Получилось, что в спину вышедшей на зов нервно уставились 10 глаз. Она огибала ближайший столик, когда толстяк сказал, «Как может оказаться, Ханут Ор встретил преждевременную кончину. Увы, Колу мы подошли слишком поздно. Лучше позвать стражника». Она состроила рожу. «Что, туда? На клятые улицы? Звучит так, как будто туда выпустили 10 000 волков круп». «Сладчайшая Салти! Круп уверяет, что опасности нет. Круп уверяет, да, и готов тепло приласкать сразу по триумфальном возвращении». «Но как это возбуждает?» Она отвернулась и пошла к выходу. Громила оказался достаточно близко, чтобы расслышать бормотание. «И побуждает броситься в пасть первому же волку». Стражник, у которого была любящая семья и больное сердце, был на перекрестке улиц около стены, что неподалеку от Феникса. Он с прирожденным усердием спешил на звуки разрушения на юге. Пожары в районе Дару были вне его юрисдикции, когда услышал, будто его окликнули, и высоко поднял фонарь. Молодая женщина яростно махала ему руками. Он колебался. и вдруг задрожал. Вой раздался так близко, что он почти ожидал увидеть за плечом демона. Стражник подошел к женщине. «Ради милости, Худо!» — крикнул он. «Спрячься!» Она повернулась и побежала ко входу в Феникс. Он пошел следом. Мгновенное движение в начале переулка чуть не заставило его повернуться кругом, но, бросив взгляд в том направлении, он ничего не увидел, так что поспешил, отдуваясь, взойти по ступеням. Через некоторое время, перемолвившись с советником Коллом, он вышел вслед за ним и Круппом в задний переулок. Все трое встали над телом другого советника, Ханута Орра. Ребра стражника как будто сжало тисками. Он моргнул и осторожно присел, осматривая раны. Только два удара. Не похоже на того, хотя раны такие же. «Думаю, он убил снова», — пробормотал стражник. «Не так давно. Вы ничего не заметили?» Кол покачал головой. Круп, человек, на которого стражник всегда смотрел косо с обоснованными подозрениями, казалось, колеблется. «Что такое? Да говори, проклятый вор!» «Вор? Ай-яй, какое оскорбление! Круп всего лишь обозревал своим острым глазом характер ран на шее и на лбу убитого». «Вот почему я знаю. Это тот же человек, что убил десятки людей за последние месяцы. Какое-то иноземное оружие». «Иноземное? Вовсе нет», — склонен сказать Круп. «Вовсе нет». «Неужели? Выкладывай!» Круп намекает, о, самый бдительный и честный из стражи, что ранения были причинены голыми руками, костяшками пальцев, ни более, ни менее. «Нет, чепуха, я видывал следы кулаков». Но Круп не сказал «кулаками». Он выразился более точно — «костяшки, которые не продолжаются пальцами». Стражник нахмурился и вновь поглядел на странные продолговатые вмятины на лбу советника и резко выпрямился. «Костяшки без пальцев? Но я знаю такого человека!» «Неужели?» — просиял Круп. «Тогда лучше поспеши, друг, и будь осторожен в сию ночь ночей. Ох, будь!» «Что? Чего нужно бояться? О чем ты?» «Бойся сбора, друг. Бойся сбора дани. Иди скорее, мы занесем тело бедняги внутрь, дожидаться утра, когда необходимые формальности будут формализованы». «Какое множество бед этой ночью! Иди, друг, охоться за Немезидой! Самая ночь для таких дел!» Все пульсировало в глазах стражника. Боль навалилась на грудь, на голову. Ему трудно стало даже думать, но... Да, он знает этого человека. Как там его имя? Он еще вспомнит, пока спешит вдоль улицы на другую, более широкую, но также странно пустую. Имя еще придет, но он знает, где дом ублюдка, и разве этого недостаточно? Вполне достаточно. Судорожный пульс сотрясал мозг в черепной коробке. Вспышки оранжевого света, мазки обжигающего лицо тепла. О боги, ему совсем, совсем дурно. Там, где он живет, есть один старый лекарь. Завтра нужно нанести ему визит. Копья мучительной боли пронизали руку и ногу, но он не захотел остановиться даже ради отдыха. Он нашел убийцу. Ничто не остановит его. И он брел вперед, пошатываясь, как безумный. Газ подошел к двери, отворил и вошел, оглядываясь. Глупая баба еще не разожгла очаг. Да где она вообще, чтоб ее? Он прошел комнату, всего три широких шага, и пинком открыл заднюю дверь. Да, точно, она была там. Стояла к нему спиной и лицом к кругу плоских камней, нарисование которого потратила много дней и ночей. Она как будто разум потеряла, и поглядеть в глаза... Ладно, у них сейчас слишком много забот. «Зорди!» — она сказала, даже не повернувшись. «Иди сюда, муженек». «Зорди, я в беде, надурил. Мы с тобой в беде, нужно подумать. Надо уехать, бежать из города, надо бежать». «Мы не бежим», — отозвалась она. Он встал за спиной. «Слушай, глупая баба!» Она повернулась, небрежно подняла руку и чем-то холодным, острым чиркнула его по горлу. Газ выпучил глаза, поднял багровые обезображенные руки и почувствовал, как горячая кровь струится по шее. «Зорди!» Слова прозвучали бульканьем. Газ упал на колени, А она обошла его и осторожным толчком послала уже падающее лицом вниз тело в круг плоских камней. «Ты был хорошим солдатом», — сказала она. «Собрал так много жизней». Ему было холодно. Холодно, как во льду. Он пытался встать, но сил не было. Сил совсем не осталось. «И я», — говорила она, — «я тоже хороша. Сны, они сделали все таким простым, таким очевидным. Я была хорошим каменщиком, муженек. Я приготовила все для тебя, для него». Окруживший газа лед вдруг проник внутрь. Так глубоко, как это вообще возможно. И он ощутил что-то, что-то свое, и только свое, то, что называется «я», и оно задергалось и закричало в ужасе и отчаянии, когда холод пожрал его, вгрызся в него, откусывая кусок за куском, и жизнь его исчезла, кусок за куском. Зорди бросила нож и отступила, когда Худ, владыка смерти, высокий король дома сраженных, принимающий павших, начал телесно проявляться на каменном алтаре. Высокий, закутавшийся в гнилые одежды, зеленые, синие, черные, лицо под капюшоном, но глаза, едва светящиеся вертикальные щелки в сердце темноты и тусклый блеск пожелтевших клыков. Худ стоял на забрызганном кровью дворике в жалком саду района Гадроби в городе Даруджистане. Ни призрачным видением, ни скрывшись за вуалями защитных чар, даже не в духовном теле. Нет, это был сам Худ, Бог, здесь и сейчас. В простершемся во все стороны городе гончие подняли оглушительный, устрашающий души вой. Повелитель смерти прибыл, чтобы пройтись по улицам города Голубого Огня. Стражник вошел на убогую улочку и встал перед покосившейся лачугой, домом серийного убийцы. Он едва видел сквозь пульсирующие волны темноты, казалось, накатывавшиеся со всех сторон, быстрее и быстрее. Он будто стал свидетелем дикого, кошмарного сжатия времени. День спешил сменить ночь. Его словно несло сквозь годы старости к роковому последнему мгновению. Ревущий звук заполнил голову, распинающая боль возникла в груди и прожгла руки, шею. Челюсти сжались так сильно, что затрещали зубы, каждый вздох стал мукой. Он сумел дойти до двери, прежде чем пасть на колени, согнуться и повалиться на бок. Фонарь звякнул о камни. И вдруг он вместил в себя тысячу дум. Все времена им прожитые в один миг, миг последнего вздоха. Столь многое стало ясным, простым, чистым, и чистота подняла его над плотью. Повиснув над телом, он увидел фигуру, показавшуюся из дома убийцы. Измененное зрение открыло каждую подробность древнего нелюдского лица под капюшоном, глубокие морщины, измятую карту бесчетных столетий. Торчащие из нижней челюсти клыки, стертые и потрескавшиеся с зазубренными концами. И глаза. Такие холодные, такие одержимые. Он сразу же узнал привидение. Худ. Владыка смерти пожаловал за ним. И голос заговорил внутри головы. Голос тяжелый, подобный трению огромных валунов, падению гор. «Я не думал о справедливости уже так давно. Мне все было едино. Горе безвкусно, тоска, пустой вздох. Проживи вечность в прахе и пепле, а потом толкуй о справедливости». На это у стражника не нашлось ответа. Он спорил со смертью каждую ночь. Он бился с ней всю дорогу от Феникса. Каждый клятый шаг. Он слишком устал. «Итак», — продолжил Худ, — «я стою здесь, и воздух живет, окруживший меня и ворвавшийся в легкие. Я не могу изменить то, что происходит рядом со мной, когда я шагаю по миру смертных. Я не могу стать другим». Стражник был смущен. Владыка смерти извиняется. Но на этот раз я сам пройду весь путь. Я пройду весь путь. И он сделал шаг, воздел сухую руку. Руку увидел стражник, лишенную двух пальцев. Твоя душа сияет, она светла, ослепительна. Так много чести, так много любви, сочувствия. Твой уход оставит пустоту, и дети твои не станут такими, какими могли бы стать. Они клубками совьются вокруг ран, и раны никогда не исцелятся, и они научатся грызть и лизать свои раны, сосать кровь. Так не годится. Стражник содрогнулся и скользнул назад в лежащее на мостовой тело. Ощутил, как сердце замерло и застучало с нежданной силой, легкостью, поразительным спокойствием. Он глубоко вздохнул, и воздух, восхитительный, холодный, вымел последние остатки боли, выбросив прочь все дурное. Но то, что узрел он в последние мгновения, слепящая ясность видения, поражающее всепонимание, уже тонуло в привычном облаке, становилось серым и густым, и формы стали намеками. Он заблудился. Заблудился, как прежде, как любая смертная душа, даже претендующая на знание и веру. И все же это было теплое облако, пронизанное чудными вещами, любовью к жене, к детям, восторгом от того, что они живут и меняются день за днем. Он понял, что плачет, встал на ноги. Повернулся к повелителю смерти, почти не ожидая увидеть этого выходца, являющегося лишь к мертвым и умирающим, и закричал от удивления. Худ казался плотным, ужасающе реальным, и он шел по улице на восток. Казалось, связующая их сеть истончается, ткань рвется, расплетаясь нитями. Стражник чувствовал, как с каждым шагом Бога к нему возвращается жизнь, осознание поразительной своей прочности и в этот миг, и во все последующие. Он отвернулся. Это тоже оказалось легко, и поглядел на дверь. Дверь была распахнута, а поджидающая внутри тьма пронизана гнилью и безумием. Стражник не колебался. Худ верно разглядел душу этого скромного и честного служаки, этого смелого и благородного человека. Владыка смерти позволил себе позаботиться об одном человеке. Обратите внимание на этот весьма значительный момент, этот трогательный жест. Зорди услышала, как стучатся сапоги по кривым доскам заднего крыльца, обернулась и увидела солдата городской стражи, показавшегося из дома. В руках у него был фонарь. «Он мертв», — сказала она. «Тот, за которым вы пришли. Газ, мой муж». И она показала острием ножа. «Вон там». Стражник подошел ближе, открыл одно из окошечек фонаря и направил луч наземь. Не сразу отыскал неподвижно лежавшее на камнях тело. «Он признался», — сказала она. «И я убила его своими руками. Я убила этого монстра». Стражник склонился, осматривая тело, вытянул руку, осторожно поддел край рукава куртки газа и поднял покрытую царапинами беспалую руку. Вздохнул и медленно кивнул. Когда он отпустил руку и начал выпрямляться, Зорди продолжила. «Я так понимаю, назначена награда?» Он поглядел ей в лицо. Она не была уверена, что поняла выражение его лица. Может, он ужасается, может, радуется, а может, всего лишь цинично изображает интерес. Это все неважно. Она всего лишь хотела денег. Ей нужны деньги. Стать, пусть на краткое время, каменщиком высокого дома смерти означает принять большую ответственность. Но за все труды она не получила и ломаного медика. Стражник кивнул. «Да, назначено». Она подняла кухонный нож. Он вроде бы вздрогнул чуть-чуть, но Зорди ждала всего лишь еще одного кивка. Миг спустя он кивнул. Бог ступил на улицы Даруджистана. Само по себе нежеланное событие. Лишь глупцы стали бы призывать, добровольно приветствовать такое посещение. Энтузиазм их оказался бы кратковременным. То, что Бог оказался пожинателем душ, означало, что его пришествие не только нежеланно, но и принесет дары бесконтрольной резни, погубит тысячи обитателей доходных домов и трущоб района Гадроби и Приозерного района. Нет уж, от таких посетителей не избавишься, испуганно пожав плечами. Так погрузись же, собрав все мужество в сумятицу жизней. Открой разум, подготовься судить с холодом и страстью. Забудь о правилах и приличиях. Твой глаз не моргнет, но будет ли беспристрастность маской жестокого цинизма, или частица сочувствия проскользнет под броню зрительской присыщенности? Когда все будет кончено, осмелься взвесить скудный урожай чувств, и если в результате ты лишь пожмешь плечами, то, советует круглый человек, поверни холодный жестокий взор и сверши последний суд над самим собой. Но сейчас узри. Скилзнавер был готов убить семью. Он брел домой из бара Гежетца, налив брюхо элем, когда перед ним появился пес размером с лошадь. Окровавленная морда, озаренные зверской злобой глаза, приплюснутая голова поворачивается во всех направлениях. Он примерз к месту, обмочился, а мгновение спустя начал безумно бормотать. Еще через мгновение забор, окружающий пустое место, там месяц назад стоял дом, вся семья, в котором померла от лихорадки, неожиданно упал, и появилась другая бестия, на этот раз белая как кость. Ее явление привлекло первого зверя. Напрягая мышцы, он рванулся на второго пса. Твари столкнулись, как два сорвавшихся с тормозов перегруженных фургона. Поднятая ударом воздушная волна чуть не сбила Скилса с ног. Он заскулил и побежал. Он бежал и бежал. И вот он вошел в дом, воняя, как помойная яма, а жена почти упаковалась. Поймана в момент подлого бегства. И детей решила украсть. Его ребятишек. Его маленьких трудяг, делающих все, что Скилс им скажет. Сбереги Беру мелких дерьмецов, если не сделают или даже пискнут против. Одна мысль о жизни без них, без идеальных, персональных, природой данных рабов, довела Скилса до белого коленя. Жена знала, что случится. Вытолкнув детей в коридор, она встала лицом к мужу, готовясь принять смерть. Беск, сосед, подобрал детишек и готовится сбежать, боги знают куда. Ну, Скилс его выследит. Не думает ли крысиная морда Сюрна, что сумеет его задержать надолго? Просто схвати ее, сверни тощую шею и отбрось в сторону, пусть простор не загромождает. Он даже не видел ножа, ощутив лишь убийственный укол под челюсть. Тонкий клинок прошел в рот, скользнул по небу и на три пальца впился в мозг. Сюрни и детишкам не придется убегать. Канцу было 9 лет, и он любил дразнить сестренку, а у нее крутой темперамент. Так Ма всегда говорит, подметая усеявшие пол осколки битых горшков и куски мерзких на вкус овощей. Лучше всего дать ей локтем под ребра, чтобы повернулась. Глаза засверкали от злобы и ненависти, а он уже делает ноги. Он на шаг впереди, в коридор, туда-сюда и к лестнице, потом вниз и кругом, так быстро, как только может. За спиной визг. Вниз и кругом дома, и... Он летит по воздуху. Он поскользнулся. Рука сорвалась с перил. Пол далеко внизу готов его ласково приветить. «Угробите друг дружку», — говорила Ма. «Невыносимо!» Так она тоже говорила. Он ударился о пол. Игре конец. После той ночи бешеный темперамент навеки покинул сестру. А Ма больше никогда не произносила слово «невыносимо». Конечно, ей не пришло в голову, будто внезапное исчезновение слова объясняется тем, что мальчик унес его с собой. Забрал как башмаки, игрушку или одеяло, чтобы в новом темном мире было уютнее. Бенак Фил сидел и смотрел, как тает его мать. Некий вид рака поедал ее изнутри. Она уже не говорила, ничего не делала, когда он нес ее к корыту, чтобы отмыть от вытекающих день и ночь жидкостей. Она походила на мешок с костями. Улыбка, которой она выказывала ему свою любовь и стыд за то, чем стала, за ужасающую потерю достоинства, обратилась в нечто совсем иное. Открытый рот, обветренные втянутые губы, хриплое дыхание. Если это улыбка, то она улыбается самой смертью. Ему было трудно терпеть, смотреть на нее, понимать, что ей конец. И уже скоро. Но Бенак не знает, что ему делать. Она дала ему жизнь. Она кормила его, баюкала, согревала. Она научила его говорить. научила законам жизни, придала форму. Она вовсе не была мудрой и просто хитрой. Она обычная женщина, тяжко трудившаяся ради пропитания, трудившаяся больше отца, который сбежал ради легкой жизни в крепи, там, наверное, помер. Назад он не возвращался. Бинак сидел, стискивая руки, прислушиваясь к ее дыханию, желая помочь, отдать ей свое дыхание, наполнить силой, чтобы она смогла отдохнуть в последний миг, не страдать, пережить мгновение покоя и затем тихо уйти. Но вот вам суровая правда. Мать его умерла уже 8 дней назад. Он сидел, глядя на пустое кресло, и что бы ни сломалось в его разуме, но он оказался заперт в недавнем прошлом. Он следит, моет, одевает, делает для нее, что может. Мгновение отчаянной любви и заботы, и снова следит. И нет света в ее глазах. Она не подает знака, что слышит и понимает его слова. Все слова любви, все слова благодарности. Пойман, затерян, не ест, вообще ничего для себя не делает. Длань Худа коснулась его лба, и он склонился в кресле, и душа матери, в тоске и отчаянии, висевшая все эти дни в комнате, скользнула к вечному убежищу. Иногда мысль о спасении способна увлажнить глаза. Авептенит воображал, как затаскивает детей в койку. Такого еще не случалось, но скоро. А пока он тешится, надевая на шею веревку, чертову петлю и мастурбируя под одеялом, и пусть глупая жена скребет сковороды на кухне. Сегодня ночью узел затянулся и не пожелал развязываться. Он становился тем хуже, чем сильнее мужчина дергался, и вскоре Авеп кончил, и тут же кончилась его жизнь. Когда жена вошла в комнату, уставшая, руки потрескались и покраснели от домашних трудов, на языке очередной ядовитый укор непутевому муженьку, то замерла и выпучила глаза. На петлю. На вздувшееся, синее, едва узнаваемое лицо над петлей. С плеч словно упали 1000 слитков свинца. Пусть собаки воют снаружи, пусть ярятся пожары. Она освободилась. И отныне жизнь принадлежит ей и никому больше, навсегда и навеки. Неделю спустя сосед увидит ее на улице и расскажет друзьям, что Нисела вдруг стала красивой, потрясающей и полной жизни, что она выглядит на многие годы моложе, как засохший, но оживший цветок, как бутон, распустившийся под теплым ярким солнцем. Потом две старые сплетницы замолкнут, мрачно думая об одном и том же, о сладостном «что если» и «вот бы», приносящих в жизнь так много радости. Теперь им будет о чем потолковать. А между тем, десятки детей останутся невинными еще на некоторое время. Вдова Лебиль по большей части была женщиной разумной. Но иногда мирное настроение преображалось в нечто уродливое, близкое к ярости и способное забывать о вызвавшей его причине. И каждый раз испепеляющую ярость вызывало одно и то же. Сверху жил толстяк Сабарган, и каждую ночь в это самое время, в которое приличным людям следует спать, хотя, правду сказать, кто смог бы уснуть той безумной ночью, когда бешеное распутство на улицах вышло за все пределы, он начинал бегать там, наверху, ходить туда-сюда, кругами, так и этак. Кто уснет под такой вот гром? Так что она вылезла из постели, постановая от боли в пояснице, взяла одну из тростей и, встав на шаткий стул, застучала в потолок. Голос у нее слишком нежный, тонкий, и он ни за что не услышал бы ее воплей. Только палка поможет. Она знала, он ее слышит, но разве от этого легче? Никогда. Никогда она больше не может. Не может! Тук-тук, шлеп-скряп, тук-тук, шлеп-скряп. Она стучала и стучала. Руки уже горели огнем, плечи подламывались. Стучала и стучала. Сабарган и точно должен был бы слышать протесты соседки, но, увы, он потерялся в собственном мире. Он танцевал с белокурой императрицей, пришедшей из мира иного. Это точно, в эту самую комнату, и музыка наполняла его голову и была такой сладкой, такой магичной, и руки ее были нежны, как голубки, и держали его так деликатно, что он стыдился своих неуклюжих толстых пальцев. Ведя партнера нежными, хрупкими руками, императрица двигалась туда-сюда, так что ему никак не удавалось полностью восстановить равновесие. Его белокурая императрица вполне реальна. На самом деле она – малый демон, призванный и скованный в старинном доме на окраине района Гадроби. Ей с самого начала была определена узкая задача. Ее ограничили узы, наложенные умершей 300 лет назад невротичной ведьмой. Белокурая императрица была обязана убивать тараканов в этой самой комнате. Назначенный способ за десятки лет претерпел изменения, ибо чары ослабли, позволив свихнувшемуся демону свободу импровизации. У смертного были большие ступни, самое приятное из его черт, и, танцуя, он закрывал глаза и безмолвно рыдал, так что она могла направлять его ноги на бегающих по запачканному полу тараканов. Большие ступни. Получайте. Хрусть. Пятно. Хрусть. Еще пятно. В одинокой комнате царило чистое, необузданное счастье, взаимное удовлетворение и сладчайшая любовь. Правда, это не относилось к терроризируемым тараканам. Но все порушилось одновременно с домом. Сгнившие балки, доски и толстые слои штукатурки упали на вдову Лебиль, хотя погубил ее не вес строительных материалов, а мгновенный испуг. Бедный Сабарган, выпуская из объятий кричащую императрицу, почувствовал взрыв боли. Трость вонзилась в задний проход, и это оказалось поистине гибельным вторжением. Что до самой императрицы, ну, после ужасающего мига смятения чары исчезли, позволяя ей вернуться назад в мир тараканьих королей. Ладно, ладно, толстячок попросту выдумал это. Простите. Кто знает, куда она ушла? Единственное, в чем можно быть уверенным, что она танцевала на каждом шагу. Смутно донесшийся сверху грохот обрушившихся перекрытий неуклюжего дома не был замечен Себой Крафаром, мастером гильдии убийц. Он шагал по подземным коридорам, стремясь укрыться в личном логове. Неужели несчастье никогда не кончится? Все началось с культа треклятого ралликонома. Не успела осесть пыль, как они взяли контракт на свору самых злобных и опасных кабатчиков, каких только можно вообразить. А потом? Он подозревал, что он единственный остался в живых. Он оставил арбалетчиков прикрывать отход, и ни один так и не догнал его. Пещеры с газом принялись поочередно взрываться, и вот он бежит по крысиным норам тоннелей, кашляя, задыхаясь, протирая горящие глаза. Все порушено, развалено. Он уничтожил чертову гильдию собственными руками. Придется начинать заново. Эта мысль мгновенно утешила его. Да, он вылепит все сам. Никакого наследства. Даже философия новая. Вот это возможности. Он, наконец, ввалился в контору, оперся руками о поцарапанную столешницу и нахмурился, видя, что документы беспорядочно разбросаны по столу и полу. Что такое? «Мастер Крафар?» Звук голоса заставил его развернуться. Женщина стояла, прижавшись спиной к дверному косяку. Заряженный самострел около левой ноги. Стрела уперлась в глиняный пол. Руки скрещены на груди. Себа скривился. «Кто ты такая во имя Худа?» «Не узнаешь? Как неосторожно. Я Дымка, одна из хозяек Крула». «Тот контракт разорван, мы покончили с вами. Больше...» «Мне плевать. Все просто. Мне нужно имя. Того, кто предложил контракт. Можешь сказать добровольно, и я уйду, и ты никогда меня больше не увидишь. Конец всем бедам. Гильдия избавлена от вычитания. Считай это подарком. Ну, пришло время заслужить подарок». Он смотрел на нее, взвешивая шансы. Особо опасно и не выглядит. Времени подхватить самострел не будет. Два быстрых шага и уже перед ней, а два ножа в ее кишках. Потом он пошлет записочку скромному малому. Одну прикончили. Сколько там остается? Двое? Трое? До сих пор ему платили исправно, а деньги на новую гильдию, ох, как понадобятся. И он атаковал. Себа не был уверен, что же случилось потом. Он выхватил ножи. Она прямо перед ним, и тут локоть ударяет в лицо, разбивая нос и ослепляя болью. Оба выпада, которыми он пытался ее достать, один в мягкую точку под ложечкой, другой вниз живота, не достигли цели. Клинок застрял в стене, у косяка, на которую она только что опиралась. Удар в лицо заставил колени подогнуться, но лишь на миг. Себа был здоровенным как бык, опытным бойцом. От ран нужно отмахнуться и продолжить драку, так что он пригнулся и резанул ножом сверху вниз, желая выпотрошить сучку. Что-то коснулось руки, и клинок выскользнул. Хрустнули кости. Он отшатнулся, вытянул второй нож из стены и бешено замахал перед собой, вынуждая ее отступить. Она поймала руку. Большой палец, словно гвоздь, впился в точку на ладони. Нож выпал из лишившихся силы пальцев. Затем она захватила руку, согнула в локте, вынуждая его наклониться. навстречу женскому колену. Уже сломанный нос хрустнул снова, еще больнее. От такого быстро не оправишься. Он упал на спину. В голове не осталось ни мыслей, ни воли. Инстинкт заставил его перекатиться к ножкам стола. Он еще смог встать. Стрела ударила в правый бок над бедром, едва-едва разминулась с драгоценностью и с хлюпаньем вошла в живот. Себа Крафар снова упал, жалкой кучей свернувшись у стола. Сквозь слезы поглядел на женщину. Малозанка, да. Она была из мастажогов. Обычно он закатывал глаза при этом слове. Мастажогов? И что? Еще одна дутая слава. Себа – убийца. Родич Тало Крафара. Человек-гора. Словивший стрелу. Убитый, словно кабан в кустах. Она подошла. Встала над ним. Глупо, Крафар. Вот ты лежишь с разбитой рожей и стрелой в брюхе. Думаю, кровь течет из печени. Честно говоря, удивлена, что ты еще не помер. Но тебе повезло. Она склонилась, показывая небольшой флакон. Я волью это в рану, когда выдерну стрелу, если ты при этом не откинешься. Ну, тогда все шансы, что будешь жить. Но стоит ли, Крафар? Стоит ли спасать задницу дураку? Он молча смотрел вверх. Боги, все болит. Имя. Скажи имя, и я дам тебе шанс выжить. Но лучше поспеши. Тебе немного времени осталось. Не Худли навис над ним. В тайном месте, глубоко под улицами. Да, он. Собственной персоной. Себа выдал ей имя и даже предупредил, не лезьте к нему, это поганый змей. В глазах что-то такое, клянусь. Дымка сдержала слово, так что Худ ушел во свояси. Поток внезапных смертей, необъяснимых ужасных инцидентов, жалких финалов и жестоких убийств захлестнул каждое жилище, каждый переулок, каждую хижину, и, подобно высокому приливу, роковым наводнением растекался по несчастному городу. Он не щадил ни старых, ни молодых, не заботился о справедливости. Смерть забирала всех, благородных и нищих, больных и здоровых, преступников и жертв, нелюбимых и окруженных почетом. Так много последних выдохов. Кашель, хрип, стон, яростный рев, крик неверия, удивления, шока. Если бы эти выдохи могли слипаться, формировать густое, сухое, остро пахнущее облако отчаяния, в ту ночь в городе не видно было бы голубых огней. Были и выжившие. Много, много выживших. На деле больше, чем мертвых, но, увы, сборщик урожая быстро приближался и к ним. Бог шел на восток, из района Гадроби в Приозерный, а оттуда к имениям. Ночь еще не кончилась. О, ужас! Ночи еще длится и длится. Незримое в безлунной, пропитавшейся дымом ночи, громадное существо летело над верхушками гадробийских холмов на запад вдоль торгового тракта. Приблизившись к тусклым окнам непосед, тихий летун спустился еще ниже, пока когти не начали задевать гравий. Существа меньших размеров били крыльями выше по небу, кружили, падали и вновь взмывали в небо. Они тоже не оглашали ночь криками. Слева от дороги прятался в высокой траве койот, решивший было перебежать тракт и застывший на месте. Горячий пряный запах окатил зверя густым облаком, и миг спустя там, где маячила смутная форма, появился человек. Существо, всегда вызывающее в койоте страх, боровшееся с любопытством. Человек вышел на тракт, но он не был таким, как все прочие люди. Подойдя к койоту, он повернул голову и поглядел на зверя. Койот потрусил сбоку. Все мышцы, все инстинкты звали его сдаться, упасть. Однако, словно по приказу некой могущественной внешней силы, койот высоко поднял голову, насторожил уши и бежал, не отставая от пришельца. А тот протянул руку, погладив его по спине и голове, и зверь тотчас убежал. Так быстро, как могли нести ноги, убежал в ночь на южную равнину. Освобожденный, благословленный, омытый столь жестокой любовью, что остаток жизни пройдет среди радостей и восторгов. Преображенный, без особой нужды, без мрачного замысла. Нет, это было дружеское касание, взаимное приветствие живых. Пойми или убеги прочь. Роль койота окончена, и он несется в просторы, и сердце его сверкает ярче звезды. Дар, от которого невольно закрываются глаза. Аномандр Рейк, сын тьмы, идет по трущобам непосед. Впереди ворота, но стражей не видно. Створки закрыты. За воротами над городом поднимаются сполохи. В черную ночь взлетают клубы пронизанного искрами дыма. 5 шагов до ворот. Что-то лязгает и падает. Ворота открываются, и незаписанный, незамеченный Аномандр Рейк входит в Даруджистан. Вой становится безумным. Сын тьмы поднимает руку, берется за рукоять Драгнипура. Пар вьется над черным клинком, складываясь в призрачные цепи. Они вытягиваются и ползут за ним, шагающим по широкой пустой улице. С каждым шагом появляются новые и новые железные корни, которых хватило бы на великий лес. Ползут по мостовой, скребутся о камни. Никогда раньше он не позволял этому видению проявиться. Скрыть цепи, скрыть истечение сил – акт милости к тем, кто увидит их, сможет понять их назначение. Но этой ночью ум Аномандра Рейка занят иным. Цепи из дыма, цепи, цепи, цепи – так много их вьется за ним, что заполнилась вся улица. Они бьются одна о другую, ползут в боковые аллеи, переулки, под ворота особняков, под пороги и в окна. Они покрывают стены. Деревянные преграды ломаются. Двери, ворота, рамы и ставни. Трещит камень. Падают кирпичи и слои штукатурки. Стены накренились. Здания стонут. Он идет, и цепи натягиваются. Но еще нет нужды склоняться при каждом шаге. Нет нужды открывать одной деталью все напряжение сил и воли, которого требует меч. Он идет. По всему осажденному городу маги, ведьмы, колдуны и заклинатели хватаются за головы, выпучивают глаза, шатаются от навалившегося на плечи невыносимого веса. Иные падают на колени, другие еще стоят, а кто-то скорчился на полу в позе зародыша, ибо весь мир стонет. Ярившиеся огни замерцали, проваливаясь в себя. Умерли. Вой гончих псов стал казаться тонким, как бы проходящим сквозь плотные заслонки. В яме, покрытой коркой застывшей лавы, сестры прекратили попытки выцарапать друг другу глаза. Среди клубов ядовитого дыма, по колено в магме, закружившиеся водоворотом зловонных отбросов, сестры замерли и медленно поднимают головы, принюхиваясь. Драгнипур. Вниз, через район имений, к клиновидному выступу Дару, а потом сквозь другие ворота, на главную улицу Приозерного района, что идет вдоль берега. Дойдя до начала широкого и ровного проезда, сын тьмы остановился. Вставший за 5 поперечных улиц Худ, повелитель смерти, устремил взор на среброглавую фигуру. Рейк, казалось, медлит, но нет, он снова двинулся вперед. Худ ощутил беспокойство, но тоже шагнул. Сила меча так велика, что смутит даже Бога. Дыхание прерывается. Ужасно. Он двигался размеренным шагом. Все ближе. Гончие замолчали. Вместо пожаров лишь дым нависал над улицами, едва различимый, ведь газовых фонарей осталось немного. Пронизывая черные облака, великие вороны кружили над ними, подлетая и улетая. За миг до встречи богов большие птицы начали усаживаться на крыши, глядя на авеню, рядами и группами, десятками, а потом и сотнями. Они здесь, чтобы стать свидетелями, чтобы знать, чтобы верить, а, возможно, и чтобы поесть. Между ними оставалось 3 шага. Худ почти остановился. «Сын тьмы», — сказал он, — «я передумал». Но меч взметнулся идеальной дугой, перерубив шею повелителя смерти. Когда голова Худа скатилась, вместе с разрезанным капюшоном, тело зашаталось, потеряв равновесие. С тяжелым, резким хрустом голова бога пала на мостовую и застыла на щеке. Глаза слепо смотрели вдаль. Черная кровь фонтаном рванулась из обрубка шеи. Еще 1 шаг назад. Ноги подогнулись. Владыка смерти встал на колени. Застыл. Напротив мертвого бога Аномандр Рейк содрогался, словно в агонии, пытаясь устоять на ногах. Бремя, обрушившееся на него в тот миг, было невидимо взором смертных и даже глазам тысячи великих воронов, взиравших на него со всех сторон. Однако никто не стал бы отрицать ужасную дань, взятую этим бременем. Сын тьмы, держа Драгнипур в руке, склонился и сгорбился, словно старик. Острие заскрежетало по мостовой и застряло в щели между четырьмя камнями. И Аномандр Рейк оперся на меч, напряг все мышцы, чтобы не упасть. Нет, он не сможет выдержать такую тяжесть. Он опустился на камни, прикрыв собой Драгнипур, схватившись за рукоять обеими руками, склонив голову. В это мгновение он только позой отличался от мертвого Худа. Они стояли на коленях, словно отражение друг друга. Один опирается на меч, прижав лоб к мерцающему и испускающему дым лезвию. Второй лишился головы, руки уперты в бедра. Один мертв. Второй в это мгновение глубоко уязвим, что не осталось незамеченным. Хищники сбегались, и сбегались быстро. А ночь... Что ж, ночь не дошла и до середины.